эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас 19 января 2016 года, вторник. По одному из современных календарей, а по одному из старинных, 39-й день месяца Белого Сияния Покоя и Мира, 7524-го лета. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Казачий спас» и все, что с этим связано. Главный соведущий Юрий Васильевич Сергеев. Здравия тебе, Юрий Васильевич! Здравия! И всем здравия! С крещением! Сегодня большой праздник. Дай Бог вам здоровья всем, успехов, счастья. Так, ну что, начинать? Да, давай о себе немножко расскажем. Но я тебя тоже хочу поздравить всех. Тех, кто отмечает крещение, тех с крещением. Тех, кто отмечает водокрест, тех с водокрестом. Кто отмечает еще более старинные праздники, которые мы не знаем. И с этими праздниками вас тоже. Главное, чтобы они были светлые. Главное, чтобы они были во славу всех наших коренных народов, всех наших русских людей, которые всегда жили в мире, в братстве и не воевали только из-за того, что кто-то отмечает праздник так, а кто-то отмечает праздник этак. Итак, пожалуйста, немножко о себе расскажи для начала, чем занимаешься. Хотя о тебе информация у нас на сайте есть, хочу сразу всем сказать, порадовать, кто еще не знает, что у нас появилась страница авторов, кто выступал у нас и выступает на радио, и там о Юрии Васильевиче есть более-менее подробная информация, кто он, чем занимается, но все-таки, пока ты в живом эфире, можешь о себе немножко рассказать именно вот так вот, как мы с тобой общаемся голосом. Ясно. Родился я в станице Скуришинской, Кумылжинского района Сталинградской области в 1948 году. Вот. Отец был пчеловодом, мать учительница, вырос в Учительской. В основном воспитанием моим занималась бабушка Калистра Семеновна, мать отца. Это было удивительнейшее человечище. Она знала такую массу сказок, преданий, поговорок разных, что я... научила меня в 6 лет читать. У нее горбатый сундук такой был. Вот. Когда я ждал с нетерпением, когда она его откроет, там цари были наклеены. И вот смертная лежала, одежда для подготовленная. И вот там лежали книжки, по которым она ходила в школу, учебники. Она 1781 года рождения была, значит, 86 год где-то издание, 1786 год. Потрясающие учебники. Там такие линогравюры, значит, какие-то Кожемяк, Илья Муромец, богатырская книга вообще, вот, краткая история, бои там вот эти все. А я картинки-то смотрю, а как там, закоголенки не понимающие, ничего. Бабуня, а вот это что написано, а вот это что написано, она мне вот это, азбуки. И все, в 6 лет я начал читать. И вот... прочел до 6 класса практически все 2 библиотеки, школьную и станичную. Я пропадал в библиотеках, набирал кучу книжек, залазил на печь, до 8 класса спал на печи, укладывал книжки. Одной 10-линейной лампы на ночь не хватало мне. Я затаскивал вот эту бутылочку керосина. А бабушка родила 12 детей, всех почти пережила, была очень как бы бережливой. Она мне все гудела, гасни, жги, гасни, жги. Ну вот она помолится, укладывается спать. Я жду, когда она уснет, чтобы запалить лампу, начать читать. Говорю, бабунь, расскажи сказку. Да нечистый ты дух, небось уж ухажерки за тобой хлестают, ты в сказку да сказку, на печи не помещаешься. Ну потом начинает рассказывать. А луна в окно светит, зима, снег за окном. И вот смотрю в свете луны, как она руками разводит, сказку говорит, утарит. Потом смотрю, села. Потом встала, начинает по хате ходить. И вот когда там богатыря убивает, она бабах, заваливается на кровать. Ну, играла в сказки, короче. Бабушка была уникальная, конечно. Вот. Она мне сделала писателем, потому что у нее такая речь была, такое образное мышление и образный язык, она могла сказать одним предложением то, что нынешнему современному журналисту надо страницу списать. Вот. Ну и, короче, вот так вот я воспитывался с детства. Рыбак был, охотник. Потом я закончил геологоразведочный техникум в Новочеркасске. Работал в Якутии. Бурил на уран в Волгоградской области. И вот добывал золото в Якутии. Было 5 избушек, 5 собак у меня. Ну, вот так в основном. Это в нерабочее время я заболевал. Гонял соболей. А так в основном работал. В 23 года был награжден орденом «Знак почета». Работал, бурил очень здорово. В 2 раза больше бурил, чем все остальные. Вот. И однажды на охоте в 72 году я еще ничего не написал, ни строчки не было издано, мне ничего. Мы поехали на охоту в Нагорный. Поселок Нагорный, это такой вот от Чимвана, на перевале на Становом хребте. И вот приехали, я так бы сейчас этот буфетчицу с удовольствием нашел. А буфет, придорожный буфет на яме, на трассе Ям. Мы зашли, представляете, на мотоцикле 120 километров проехали. Весна уже, ну, это где-то числа 10 мая было. А снег еще там двухметровый по обочинам. Дорога-то просоп уже подтаяла. Замерзли. Зашли в этот буфет. Первые там заказали, борщи все втроем. Ну, вот, зуб на зуб не попадает. Открыли бутылку спирта. И вдруг как буфетчица на нас наехала. Прекратите здесь пьянствовать, меня выгонят с работы. И выгнала нас. Вот, мы вышли на улицу. И Лежнин Володя говорит, он, у него отец был китаец, еще из тех вот китайцев, которые заходили сюда за золотом. Ну, говорит, пойдем к дяде Коле. У него там до утра, а утром уже зорька на уток. Ну, пошли. Пришли в дом, старинный дом такой старательский еще. Разбудили деда. Дед такой был под 2 метра здоровый, бородатый, глуховатый. Ну, еще мордушки ставил, рыбалил. Ну, по 100 грамм спиртику там налили ему 2 раза. Он как давай рассказывает. И тогда у меня родилась идея написать то, что в нашей литературе советской, Алдана это было почти что «Золотая лихорадка на Алдане», это была белая книга, белая такая. И вот я начал собирать материалы и написал этот роман «Становый хребет», издал его в нашем «Современнике». Вот. Ну, вот так вот. Еще, кроме бабушки Калицкой, мне в детстве посчастливилось иметь очень хорошего друга такого. Мы с ним ходили на охоту. Дед Буян, бородатый такой был дед. И он как раз овладел вот этим казачьим спасом. Вот. Он 86 лет, у него шамполка была, такие длинные стволы, значит, курки сбоку. И вот он подранил зайца, 86 лет, снял валенки в одних карпетках, догнал его. Задняя нога у него слепалась. Ну, вот. Такой боевой дед, его дед молодой его звал. И вот оттуда как бы началось это, вот такая засела во мне, то, что способности у человека могут быть просто нереальные. Вот. Потом уже, когда я начал писать роман «Княжий остров» о казачьем спасе, вот, я начал искать людей, кто владеет этим. Вот. Мне говорили, брось ты это все, они уже вымерли давно. Но оказалось, действительно, не все вымерли. Я нашел 12 человек. Но когда пришла советская власть, ГПУ, потом НКВД целенаправленно отыскивали этих людей, которые владели казачьим спасом, и уничтожали их, искореняли. Боялись, что будут против советской власти идти и прочее, прочее. Ну, вот. А зря они это делали, потому что сами же потом приткнулись к этому. И, значит, вот я провожу семинары по казачьему спасу, вас приглашаю летом на Хопер, Кумылжинский район, станица Кумылжинской, Волгоградской области. В прошлом году прошел 7-й фестиваль «Золотой щит. Казачий спас». Там и характерники бывают, там и очень интересные. Школа казачьей песни, школа казачьего пляса. Вот. И вот почему я назвал его «Золотой щит»? В 2009 году первый был сбор. Вот. Именно в станице Кумлышинской, одной из трех, потом, значит, остров Хортица на Украине, на Днепре, и Пластуновской станице были центры, тайные такие центры по подготовке характерников, казаков-характерников. Что такое характерник? Это уникальное казачество в казачестве, это разведка, как спецназ такой. Вот. Готовилось это все дело, передавалось в основном от дедов внуку. Но тем и были такие и случайные, просто деды ходили, когда вот, я в детстве, мы всю весну играли в лапту. Вот. И деды ходили, в сторонке сидели, там утарили и приглядывались, как кто играет, как кто мысль должна быть быстрее действий. Вот. И отбирали ребятишек и начинали готовить. Но самое интересное, что они им долго не рассказывали, как там и что, как там с оружием, как там с нагайкой работать, с шашкой. Вот. По моей информации, деды передавали свои знания подзатыльниками. Вот подзатыльник давал внуку своему дед, и как флешку вбивал. И она через 20-30 лет начинала работать на полную катушку. Вот. Открывались такие знания, так называемые «золотые врата». Вот. И вот эти школы были, конечно, разгромлены, когда советская власть пришла. Вот. И почему я назвал «Золотой щит», вот этот казачий фестиваль, казачий спас «Золотой щит», что, значит, когда советская власть победила, гражданская война закончилась, и в начале 20-х годов вернувшиеся с фронта 14-го года казаки-характерники укрывались от советской власти на Шемякинских озерах. Это такой заповедник сейчас там, такой в устье Хопра, займище такое огромное, займище, там озера, рыбалка там хорошая. И они почти 2 года скрывались, их не могли никак взять. Они наводили такой морок, что ГПУшные отряды проходили мимо и их не видели в упор. Но в конце концов методика-то была такая красная, кровавая. Они арестовали семьи вот этих, ну, агентура, наверное, была все-таки, кого-то подпустили там. Арестовали семьи и поставили такие условия. Если выйдете, нас научите, то мы семьи не расстреляем. А забрали кого? Детей, дедов, там, матерей. Вот. И казаки вышли, характерники. Вышли и научили. Но входить в состояние казачьего спаса не через молитву, как это было принято. А молитва, потом скажу, молитва «Стос», она всего из 2 слов состояла. Это молитва, которую пели они, распевали, когда входили в состояние: «Господи, помоги! Господи, помоги! Господи, помоги!» Рубились когда шашкой: «Господи, помоги! Господи, помоги! Господи, помоги!» Вот. И вот они вместо молитвы дали им стихи Пушкина. Это гениально просто. Понимаете? Пушкин настолько стратег и настолько знает все это древние наши обычаи, и сакральные обычаи, и ведические, вот, что при стихах Пушкина вот это открывалось, это знание открывалось, способности к управлению пространством и временем. Я знаю одного человека, который из характерников, который входит в это состояние, легко, я вот сейчас к нему поеду скоро. Значит, он меня спрашивает, прочитал мой роман «Княжий остров», и говорит: «Ох, как хорошо у тебя, Егор Быков, входит в спас, выходит. Войти-то легко в него, а вот выйти из него». И рассказывает, как его посещали. Он сам с этих, с казаков семиреченских, сейчас это Казахстан, вот, это было мощное казачество семиреченское. Только там назывался «Казачий спас», «Казачья наука». И вот дед повел, говорит, меня, где-то мне было 7 лет, за станицу, в березняковые такие рощицы с полянками. Что-то под рукой держит, замотанное в длинную такую шаль с кистями, казачья шаль. Ну, я не обращал внимания, несет какую-то палку, да несет. Зашли мы в этот березняк. Дед разматывает этот сверток свой, а там казачья шашка. А мне 7 лет, но я же такая уже тяга к оружию генетическая. Дай к нему. Он говорит, нет, погоди. А взял шашку, походил, вошел в состояние. И как секанет по березе. Береза, как он сказал, была с оглоблей толщиной. То есть с мужскую руку толщиной. И он наискосок, и она как камышинка срезалась, воткнулась рядом и повалилась с комлем. Я, говорит, 7 лет, но я понимал, что это сделать невозможно. Тут топором-то надо несколько раз рубить, не только мне, десяток раз, чтобы свалить такую. Вот. Дед говорит, опять я попросил дать, он не дает. Вырезал палку такую, сантиметров 50-70 длиной. Значит, стой и терпи. И начал на меня дубасить этой палкой. Мне же слезы, вот это самое. Сакральные такой приговорки. Оговорки, он как говорил дед, когда он меня этим олаживал этой палкой. Больно. Вот. Пока высунь язык. Я язык высунул. Он кончиком палки на язык положил. Говорит, язык держи слово. Вот. Глаза закрой. К векам глаз прикасается, глаза будьте зоркими. И так все тело ходит. Вот, как бы назидание вот это все говорит. И когда уже он почувствовал я, что он уже все, вернее он почувствовал, что я сейчас зареву просто. Вот, и вдруг он кинул мне шашку в мою руку, вздыбил эту руку над головой и орет над моим ухом. «Гони вещи, огонь и сердце клинка, наконец, шашки! Гони вещи, огонь и сердце, наконец, клинка!» Ну, вот, и у меня получилось. И вещи огонь как полыхнул, как она заиграла, эта шашка. И я, говорит, понял, я срубил почти такую же березку, как дед, потому что никаких усилий, ничего, потому что вошел в состояние казачьего спаса. Но он был в этих... Диверсионную школу закончил. Кстати, вот и Брылев то же самое. Многие из характерников нынешних живых. Странно, кто их отбирал, а кто их... Что они закончили диверсионную школу и воевали. Вот. И вот в Египте он воевал, когда Египет с Израилем там был. И когда вернулся, город Покровск или как-то... Забыл, не Покровск какой-то. На Казахстане уже сейчас забыл город, куда он вернулся. Его избрали казаки атаманом, тогда только казачество начало возрождаться. Вот. И выехали опять примерно в такой же березняк, как в детстве был дедом. И они ко мне пристали, покажи. Вот что такое спас, покажи. Вот. И он мне говорит, вот ты, говорит, Егор входил-выходил, так, говорит, легко в состоянии его. Войти-то легко, а вот выйти. И вот, говорит, я вошел в это состояние, когда... Значит, вот ты, говорит, когда-нибудь прыгал с самолета с парашютом? Я говорю, нет. Вот такое состояние, как будто тебе выкинули с самолета без парашюта. Такой свист в ушах, такой ветра, что щеки аж раздувает, потому что он управляет пространством, ускоряет свое пространство. Вот. А вот эти, кто казаки, 12 человек, они как плоские стали, цвет ощущения теряется, ураган такой, значит, и они вот так, говорит, можно их руками поломать, они вот неподвижные, вот руку поднимает, как будто она у него вареная такое или что-то, понимаешь. И вот я их по плечам так похлопал ладошкой, в концу поляны ушел там, и вот там-то я, говорит, кое-как вернулся из состояния казачьего спаса. Ну, вот. Они все валяются, и как будто их, говорит, кувалды били по плечам. И потерял он за 2,5 минуты, когда был в этом состоянии, 12 килограммов. Вот. И потом-то, говорит, я уже и понял, и мне до этого деды говорили, говорит, что хвалиться ни в коем разе нельзя этим. Вот, в бою, пожалуйста, он говорит, я в Египте, говорит, применял запросто это все, когда в бою. И вообще принцип применения казачьего спаса такой, значит, для защиты рода, Родины и народа. Вот три эти вот направления, три силы, по которому можно применять полностью свой бесконтактный бой и вот казачий спас и все это. И вот еще никакой толерантности этой гнилой не было у казаков. Такой еще был в казачьем спасе, тоже такой же был закон. Враг наступил на святую русскую землю, казачью землю, но перешел границ, наступил, все, ее надо бы убить быстро, не больно, не тратя много сил. Поэтому казаки были такими удивительными рубаками, удивительными сметливыми. И вот юрийских кавалеров был в империалистическую войну. Кстати, мой дед тоже был. Значит, самый большой, наверное, процент были, конечно, солдаты обычные, все, но очень большой крестовый такой был, это казачий род. Поэтому кресты зазря не давали, просто так не давали. Это нужно было заслужить. Вот. Что такое казачий спас? Это, я повторяюсь, управление пространством и временем. Замедляется пространство. Управление стихиями. Вот. Я знаю людей, которые, значит, взмахом руки останавливают ветер. Тучи за 10-15 минут разгоняют любые. Вот. Управление стихиями. Вот. Но, конечно, бахвалиться этим ни в коем случае нельзя. И они это стараются не делать. Потом в казачьем спасе вот такой, как Павел Алексеев, вот, я считаю, что он характерник, он живет под Новосибирском. Вот. Он удивительный, у него такое костоправское направление. Это давалось тоже в обучении. Костоправы, казаки-костоправы, характерники, они не только людей лечили, но и коней. И не только коней, но и людей. Причем лечили удивительными, поразительными способностями. Я помню, в Троицке здесь проводили семинар Павлу Алексееву и привезли на машине, на Мерседесе, вынесли под руки одного человека, ну такой не пошел, лет 40, армянин, который не мог, спина так его схватила, что он спиной вообще не мог ни стоять, ни сидеть. Занесли его, положили. Через полчаса этот армянин прыгал вокруг Паши Алексеева, бросал в него пятитысячные бумажки. Вот. То есть надо знать, от чего лечить, и где вот это. И вот люди это знают, люди могут. Вот. Очень многие, вот, с кем я знаком, с этими дедами, что они четко определяют, например, вот Брылев, он в метро не заходит вообще в метро, потому что он заходит в метро, сразу видит, в вагоне сидят одни с собачьими мордами, другие с лошадиными. Вот. Это действительно сущности, которые катаются, сосут с народа. С людей сосут энергию, и вампиры такие. Вот. И они, кстати, они же начинают на него кидаться, драться, когда он видит, что увидел. Поэтому вот в эзотерику пытаются, знаешь, вот одна женщина, которая в Германии забыла ее фамилию, она написала три книги по казачьему спасу. Вот. И там, я думаю, что там очень здорово помогали это дело писать. Вот. В Бонне есть два института, которые пытались в свое время переложить на нас вот этот ледокол, Суворов там и прочее писал. Это не он писал, а писали за него вот эти институты для того, чтобы переложить ответственность за ведение войны Великой Отечественной, за начало войны на Россию. Вот. И дело, потому что 12 миллиардов марок в год Германия платила Израилю контрибуции. И поэтому никакой тут эзотерики особо нет. Да, в казачьем спасе есть традиции, которые уходят корнями, я не боюсь этого слова, не столетия, даже тысячелетия давности. Управление родом, контакт с родом. И поэтому Но в то же время, вот казаки 14-го года, когда воевали, вот, то уже без молитвы как бы на коня не садились. Полковой священник общий молебен делал, они садились на коней, вот, начинали скакать по кругу, вынув шашки из ножен, вот, обнажив шашки, и начинали вот эту молитву стос петь. «Господи помоги, Господи помоги, Господи помоги, Господи помоги, Господи помоги». И с этой молитвой они шли в атаку. В атаку шли, и редко кто уходил от их возмездия. Значит, спасом, казачьим спасом, он абсолютно не агрессивен. Если начинается агрессия со стороны человека, который владеет казачьим спасом, то он сам на это может и погибнуть. Вот. Спас основан, основа спаса, настоящего казачьего спаса, вот, на праведном гневе. Запомните, праведный гнев. Вот когда уже кулак летит вам в лицо, когда нож уже свистит, вот он рядом, или шашка у казака. Вот. И он в этот миг, ну что ж, раз ты такой, что пытаешься меня убить, тогда и лови. Вот. И начиналась вот на праведном гневе вот эта стычка. Ну, кто может владеющим спасом победить, когда он не доли секунды, а вообще микросекунды успевает зарубить, вот, и уйти из-под... Вот Шкуро, атаман, ну, владел казачьим спасом. Я видел, лично видел кинохронику. Я у друзей это посмотрел, так жалко, надо было скопировать. Еще кинохроника гражданской войны. Как Шкуро заезжает в этот, в Киев, по-моему, кажется, в Киев. Впереди на коне, за ним идет войско. И тут из подъезда выскакивает революционер, значит, в кожанке с маузером на скидку, подлетает к нему и пытается его застрелить. Когда вынимал шашку, не видно на хронике, понимаете? Ну, вот. Но вдруг у этого революционера отпадает рука с маузером, потом голова откатывается, и потом он надвое разваливается. Потому что это доли секунды. И только фиксирует внимание, фиксирует тот момент, когда Шкуро закладывает шашку в ножны. Все. Вот. Поэтому казаки работали. Эта работа была тяжкая, кровавая. Но для защиты своих земли, для защиты детей, для защиты отечества. И вот, кстати, в Донбассе в основном-то работу все делали казаки. Вот. Казаки. И вот против них там такое, такая волна ненависти этих всех фашистов, укрофашистов. Поэтому казачий спас сохранился до сих пор. До сих пор сохранился. Кстати, я две женщины нашел, которые владели. Но они чисто целительское такое направление. Они боевые там не принимают участие. Это чисто травницы. Я в этом году проехал более 30 тысяч километров. Урал весь, до Тюмени доехал, все, искал бабушек-травниц. Нашел 8 бабушек. Вот, интереснейшие такие, поразительные тоже способности, знания. Вот, одна из них вот просто рукой ведет, ладошкой вдоль туловища твоего. И сразу рассказывает, какие болячки. Секретарша у меня сидит, она записывается. Вот. Поэтому вот такие дела. Да. Хочешь, я тебе прочитаю уже, есть у нас обратная связь через чат, что люди по твоему рассказу, какие ощущения свои высказывают. Ну, давай. Вот Наталья пишет. Можно слушать бесконечно Юрия Васильевича. И Илью Табор отвечает. Наталья, это точно, хорошо рассказывает. Ну, как бы то ни было, у нас каждые 30 минут, напоминаю, музыкальная пауза должна звучать, поэтому давай мы сейчас прервемся, 30 минут у нас заканчивается, и дальше продолжим с тобой разбирать эту очень интересную и очень глубокую тему «Казачий спас», тем более нам будут помогать радиослушатели, которые уже в чате не только свои реплики пишут, но и вопросы к нам уже приходят, и вот здесь вот в нашем маленьком чате Василий Васильевич сюда сбрасывает эти вопросы, я их буду зачитывать, и мы с тобой их будем разбирать. Хорошо, хорошо. Хорошо, а сейчас, ну, поскольку казак говорит, давай, наверное, казачий еще музыку и послушаем, да, правильно? Да. Давай тогда сейчас на две с небольшой минутки прерываемся, послушаем, как донские казаки в исполнении «Казачья воля», и продолжим разбирать тему. Народное славянское радио. Обсудим вместе. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 19 января 2016 года вторник, по одному из старинных 39-й день месяца Белосеяния Покоя, 7524-го лета, неделя. Казачий спас – такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный соведущий, очень интересный рассказчик Юрий Васильевич Сергеев. Идут к нам вопросы из чата, и есть уже реплики. Вот новая реплика пришла. Сергей пишет: «Благодарю за книги». Мне кажется, вполне закономерная благодарность. Книги очень, на самом деле, интересные. А у меня такой вопрос родился. Вот мы слушали песню «Как донские казаки», и там прозвучала фраза, что «Есть вино, пьем вино, нет вина, пьем воду, никогда не променяем казачью моду». Скажи, пожалуйста, вино и казачья служба, казачий устав жизни, тем более казачий спас или характерничество, насколько это совместимые вещи? Ну вот пьянка, вот характерники, вот, которые знаю, это несовместимо. Вот, потому что контакт, теряется контакт с родом, контакт с этим, со знаниями, со стариками. И поэтому я вот вам посоветовал вот что. Кто не читал роман мой «Княжий остров», я уже за последние вот 5 лет 7 изданий роман выдержал. И вот там это о казачьем спасе. Вы можете заказать эту книгу, ну вот вы там разместите у себя мой телефон или адрес 8-926-464-35-29. Вот, пока что книга есть. И вот вы в «Княжьем острове», в романе, там действительно Народное славянское радио, там корни наши славянские, там наша история, там наши эти великие победы, великие свершения. Вот я сейчас пишу новый роман «Азовское стояние». Почему его начал писать? Потому что как раз там, когда 264 турок навалилось на Азов, 5000 казаков было в крепости Азов сидело, 800 жёнок. Вот. И наши победили, разгромили эту армаду всю. Там, конечно, без таких выдающихся способностей это было невозможно. Поэтому там был применен так называемый бой, казачий бой, тогда еще не шашки, сабли были, вот, шашечный бой. И вот вернемся к казачьему спасу. Значит, что такое было казачья община, казачья станица, например, стан, казачья семья? Вот я сейчас атаманов довожу до истерики, которые увешивались крестами до самого низа, от самой шеи. Говорю, кто правил родом казаков до революции? Ну как кто? Атаманы? Я же все говорю, нет. Бабы. Бабы. Станица Елизаветинская, в устье Дона. Значит, представляете, юрт, Елизаветинский юрт, это был 37 тысяч казаков. 37 тысяч. И вот раз в неделю, значит, там с низами были двухэтажные дома, жили богатые казаки. Над одной из хат казачьих поднимался вымпел, белая косынка. К этому дому даже хозяин не имел права подойти, никто из казаков. Собирался станичный матриархат. Приходили якобы на кофе, так, приноровились от турок, взяли кофе, вот, или сепаратор, приносили по ведру молока, хотя у каждого сепаратора был свой. И вот женщины собирались, мудрые со всей станицы. И вот у каждой было через плечо сумка, 25 общих тетрадей с песнями. Ну, старший говорил, ну что, девки, давайте сыграем вот эту песню, такая тетрадь, такая страница, номер песни. Вот играли они песни, а потом, значит, обсуждали всех ребятишек по улицам. Вот есть художник, Слава, в Питере известный художник, который еще мне рассказывал это дело и попал еще под этот расклад. Вот. Я, говорю, 12 лет знал, кто будет моей женой. Она знала 8 лет, кто будет ее мужем, бабушка показала. Для чего это было нужно? Для того, чтобы не было вот этой телегонии, перехлеста родов. То, что сейчас называется нарушение закона Рита, более древнего слова. Да. А по-современному телегония. И вот они все тщательно выверяли, чтобы не было... Вот знаете, у Некрасова два раза было, казаки Некрасовы, которые были 300 лет в Турции, так они из Турции практически сбежали по этой же причине. Хотя у них строго, очень строго было насчет родственных связей, там смертельно строго. Но тем не менее, значит, они уехали, потому что начали мельчать. Женщины мельчать начали, все прочее, все-таки где-то перехлесты получились. Поэтому вот этот женский матриархат, он правил род, казачий род. Праведно, чтобы было все. И вообще, казачки, они воевали, вот когда на Азовской крепости было 500, то ли 800 их казачек, которые... Вот, стояли тоже на стенах, когда казаки погибали. Вот, и они поддерживали, воевали, кормили. Представляете, 5 тысяч человек накормить каждый день надо было. Вот, поэтому вот что я хочу конкретно вот сказать по азовскому вот стоянию, по азовскому сидению. Много разных толков там, что прочее. Мне пригласил года 4, лет 5 даже назад глава администрации города Азова и попросил написать сценарий. Якобы Водолазский там нашел деньги, и будем снимать фильм об азовском сидении. Я начал копать материалы. Выкопал такое, что решил писать роман. Потому что вы знаете сами, что сейчас превалирует вот это все кинотеатры, в основном это Голливуд. Сплошной повальный. И просто не про Голливуд и в киноиндустрии у нас в России. Вот. Поэтому не дадут снять это такое кино. Тут у меня же выделял на мой роман «Княжий остров». Лукашенко выделял 5 миллионов долларов. Я даже получил 5 тысяч долларов за авторские права, все прочее. Но так поставили такие. Потому что это «Княжий остров» – это Россия. О Древней Руси, о нашем роде, о наших этих. Кому это выгодно там в Америке все это дело? Ну и, короче, не удалось поставить этот фильм. И поэтому я начал собирать материал. И вот что меня... Когда я узнал такие подробности, что в 1637 году казаки взяли у турок, отбили Азов. Почему они его отбили? Это была турецкая, как бы, это вообще был огромный город, 64 тысячи жителей было. Был и генуэзский город, там с Китая, с Монголии пригоняли скот. Это на Шелковом пути стоял огромный торговый центр, торговый город. Вот. Но местные, новые русские, новые казаки построили двухэтажные дома шикарные в этом городе. Перекрыли, как вот наши кавказцы перекрыли на наших рынках кислород местным, русским предпринимателям насчет того, чтобы что-то продать. Они все перекрыли, взяли контакты прямые генуэзцев, итальянцев, там это, турок тогда, это не турки были, магометане. А копейки платили камышевикам, обычным казакам. И когда последней каплей было то, что вот эти новые русские приняли магометанство, чтобы угодить этим туркам и всем этим. И тогда наскоком, таким мощным наскоком, все это было сметено, уничтожено. И с 1637 года по 1641 это был казачий город. Вот. В 1641 году к нашему царю Алексею Михайловичу приехал посол от султана и высыпал на поднос из кубышки 2,5 килограмма крупных граненых бриллиантов с одной лишь просьбой не помогать казакам порохом и зельем, зельем, порохом и свинцом. И царь не помог ничем. Я долго искал, откуда у турок в таком количестве граненые бриллианты. Это огромное богатство. И понял, и когда нашел, то решил писать роман. Англичане дали. Англичане всю историю натравливали на Россию, все войны начинали они. И после, в принципе-то, они в страшной обиде были, что Демидов их турнул с Урала, где они соль добывали. В те годы соль была на вес золота. Вот. И вот они постоянно пакостили и пакостят до сих пор нам. Вот. И вот это что в Донецке творится, и в 16-м году с турками. Это все вот эта заслуга этих наших братьев меньших англичан. И вот царь не дал, но тем не менее разведка была. И в это время шли 1500 этих запорожских казаков за кафтанами, в Турцию за кафтанами, в Персию за кафтанами. Местные казаки их уговорили остаться в Азове. Те обходили два моря, чтобы в Персию пройти. Но и не остались. Остались. И вот пришло 1000 кораблей к Азову. 1000 кораблей. Главный 28 огромные были корабли. Они не прошли. Мелкое море было. Они в районе Таганрога там высадили десант. И вот по 700 человек десанта было на каждом. А эти 1000 кораблей подошли буквально к Азову, высадили. Высадилось 264 тысячи. Можете представить. В крепости было 5000 казаков. К ним примкнули уже мусульманины, кипчаки, нашуты, все эти степняки. Получилось там, по моим данным, около 274 тысяч. Было такое войско, орда такая. И, конечно, такой же был гонор у них. Были немецкие инженеры у них. Было 220 пушек. Причем пушки были, я видел эти ядра, от пуда до 2 пудов ядра были. Чугунные, каменные, все. И вот они начали залихвастки там орать, кричать, что сдавайтесь, мы вас тут всех выкурим. Тем не менее, битва началась. Началась битва. День бьются, 2 бьются, 3, неделю, месяц. За месяц они потеряли более 100 тысяч, это официальные данные, более 100 тысяч убитыми только. А сколько было покалеченных вообще? И тут приплывает посол от султана и вручает Гирею, командующим войсками этими, такую трубка такая бронзовая была, завинчивалась с концов. Для писем, для перевозки писем, чтобы писем не мялись. Гирей отвинчивает с одной стороны эту, типа калейдоскопа такая, небольшая трубочка. Тубус, то, что называется тубус, сейчас. Да, тубус. Он отвинчивает одну сторону, оттуда выпадает шелковый шнурок, представляешь? То есть это предметная письменность. Если возьмешь крепость, то повесьте или тебя повесят. И вот тут начинается вообще фантастика. Он бросает на следующий день через каждые 2 часа 20 тысяч на приступ. Можешь представить? Вот 20 тысяч идут. Через 2 часа свежие 20 тысяч. Свежие. А наших осталось уже 3,5 тысячи. В основном погибли от этих, потому что огнем артиллерии было, и храм Иоанна Предтечи было. Все снесено до основания. Нас спасало что наших казаков? Что турки, в те годы, когда владели крепостью, подвалом сделали огромный тоннель. Тоннель такой, как бы штольня, уложенная камнями. И вот когда обстрел начинался, то казаки скрывались под землю. Как только выходили, как только шли на приступ, они выскакивали на стены и начинали биться. И вот значит, не взяли. Можете представить, через 2 часа 20 тысяч шли и не взяли. А на утро уже воевать было невозможно, потому что со стен такие осыпи были тел убитых, что просто по ним уже не влезть. И они попросили, значит, магометане попросили день передых, чтобы убрать трупы. Казаки разрешили, чтобы залезать раны, там отдохнуть. И вот когда турецкие похоронные команды подошли к этому хаосу трупов, и когда они увидели, что как будто огромным мечом 4-5-метровым разрубы турки мертвые порублены вместе с лошадьми на куски. Вот. Я думаю, что это, конечно, были там святые явления, святых, Архангел Михаил был и все прочее. Но я думаю, что это был гениальный войсковой походный атаман. Они ночью, когда узнали, что турки будут убирать, они ночью выползли на эти с крепости на эти трупы и по веревочке топорами порубили это все дело. Что, зная, что вот эту страшную вот эту вещь враг унесет к себе в свой лагерь. Что глаза велики от страха. И так оно и случилось. Утром казаки помолились, вышли, одели белые рубахи, на смерть вышли. Ну, 3,5 тысячи изможденных, раненых. Вышли на стены, а турков нету. Никакие веревочки, шнурки и шелковые их не остановили уже. Они побежали. И вот тут, казалось бы, вообще вторая фантастическая вещь. Короче, когда вот 3,5 тысячи наших казаков, уставших или смертельно уставших и израненных, ну, радуйтесь, победа, значит, так нет. Они их на Азовском море догнали, на берегу Азовского моря, и еще 30 тысяч потопили и порубили. Это что? Это вообще такая доблесть, что все вернувшиеся офицеры турецкие, вот эти, в Турцию вернее, были казнены офицеры. До сих пор во всех атласах и во всех учебниках мировой военной истории этот факт, позорный факт, замалчивается. Вот. И вот до сих пор они на нас еще зубы точат, судя по последним событиям. Вот. Но, в общем-то, гениально сказал, по-разному относится, конечно, к Никите Сергеевичу Хрущеву, но это его высказывание было гениально. Однажды на какой-то пресс-конференции, на огромной такой, публичный. Журналист, турецкий журналист спрашивает у Хрущева, говорит, Никита Сергеевич, а правда, что у вас в России, что не Иван, то дурак? Мгновенный был ответ. Говорит, я не знаю, как насчет Ивана, дураков, но что у нас дураков турками зовут, это точно. Вот. Значит, и вот жалко, конечно, что цари не поддержали вот эту победу, великую победу казачества. И на следующий год казаки ушли. Ушли из Азова, оставили Азов. И только при Петре Первом, он назад был забран, вот, уже войсками Петра Первого. Поэтому Азовское стояние, я назвал стояние этот роман, Азовское стояние – это выдающийся подвиг нашего казачества. Вот только там, в Азове казаки стали казаками. До этого были камышевики разные, там всякое разное, все знаешь. Вот. А после этого это была единая вера, единая сила. Вот. И доблесть, и удаль. И вот, значит, как применялся... Сейчас, извините, хохлы пытаются приватизировать все. И казачий спас под себе подмять. Да, владел казачьим спасом Бесклубы в Одессе, значит, первый, кто начинал писать и который знал этот казачий спас. Вот. Но вот что такое черкасы? Черкасы, вот почитайте Ивана Савельева, Иван Евграфович Савельев, древние истории казачества. Вот на месте нынешней Кубани жили самые древние казаки, черкасы и джаницы. И потом, вот смотрите, на Украине Черкасская область, наш Старочеркасск, Новочеркасск. Вот, это вот теми, как бы основано теми древними казаками. Я вообще слово «казак», я долго копался, пытался это самое, что такое. Там чего только нет, и казарки, там, и колхоза там нет. А вообще-то саки, это последнее было, очень мощная была цивилизация после скифов, саки. Вот, найдены там и в Сибири, их огромные курганы, полные золота. Вот, саки, это скифы, это наши предки. А Кай до сих пор от Германии, кайзер, например, это царственный. И Кай-сак – это царские скифы. Кай-сак – это казак, царские скифы. Вот. И вообще-то, если уж в Германии мы залезли, стоит сказать, что у меня друзья туда вот ездили, снимали фильмы. Вот. До 12 века немцев не было. Это славянские земли были до самой Англии. Ну, до сих пор там еще стоят наши древние, значит, и крепости, и храмы. Вот. И поэтому Европа позабыла все корни и на нас прет. Но вот кто-то сказал, гениально сказал, я так, мне это нравится, что каждые 100 лет Европа лезет на Россию, чтобы получить по зубам, и потом на 100 лет успокаивают. Что-то опять, наверное, память потеряли. Ну ладно. Значит, так вот, о казачьем спасе вернемся. Как защищалась крепость Азов с применением вот этого казачьего спаса? Вот. Значит, был такой, я корни нашел, как бы остатки, был так называемый сечевой бой. Это вот чисто основа вот казачьего спаса, то, сечевой бой. Вот когда турки пошли на крепость, на стены полезли, их встретила цепь казаков. Интересная цепь. Они стояли стеной. Но вот много вы читали, наверное, и слышали, что описывают такую чушь, такую, что казаки разрубали врага до седла, отрубали головы. Это могло быть куражиться где-то там один на один и все прочее. Но в такой сечи, когда на тебя 10 врагов лезет, некогда было этим заниматься. И вот в сечевом бое особенность была такая. Вот вы знаете, шашка тогда, это сабли были. Она рабочая часть, у нее 30 сантиметров всего, кончик. Так вот, сечевики отбивали на бушке, как косу, эту часть. Она как, точили ее, как бритва. И две точки только было поражения. Это сонная артерия и паховая вена. И вот когда сошлись, первый раз, впервые сошлись, значит, враги на наших казаков, то немецкий историк, я нашел, пишет, что вдруг над турецким строем поднялись сплошные 6-метровые фонтаны крови. Высоту 6 метров. Когда пересекаешь сонную артерию, вот, вот казака какой? Восьмерка вертикальная и горизонтальная, крутит он когда шашкой. И как раз в зону поражения попадали и паховая вена на сантиметр всего, и сонная артерия. А за нашим передовым спина в спину стоял второй казак, который ничего не видел, только спину своего друга, за другой своей. И тот кивком плеча, если вдруг промахивался, не убивал, кивком плеча показывал, куда качнулся враг. И тот под его руку, кончиком сабли, бил точно в паховую вену или в сонную артерию. А за ним стоял леворукий, следующий, третий, который эту сторону контролировал. Можешь представить, какая это врубовая машина была, что в доли секунды, значит, турка поражал несколько ударов. Это, он еще стоит, еще лупает глазами, еще ну, вот, соображает, но силы-то уходят, кровь хлещет. Его надо было спихнуть. И вот его спихивал, второй не успевал махнуть саблей, с прорезанной сонной артерии заваливался. Ну, и уставал, когда передний казак уставал, то они менялись местами, представляете? Второй снял с нового места, это сзади отдыхал, и так вот. Сдавали сечевой бой, сдавали казаки перед старейшинами, перед стариками. на чучелах. Чучела сами были рубщики с завязанными глазами. Можешь представить видение, вот это внутреннее зрение, отработанное настолько, что на чучелах видели, где словно артерия, где пахло вена. И вот они сдавали экзамены, и вообще-то самое было потрясающее применение вот этого сечевого боя вот во Великую Отечественную войну 1812 года. Это под Бородино в составе войск Платова были как раз вот сечевики. Что такое лава, казачья лава? Это коромыслом выстраивалось, 200 казаков выстраивались коромыслом, вот, значит, в сторону врага. Для чего это нужно было? Для того, чтобы все видели сотника в центре, который был особый азбук, который шашкой над головой писал азбуку, что всем остальным делать. И вот они начинали съезжаться, разъезжаться, и потихонечку надвигались на польских кирасиров. Против них стояло 2500 польских кирасиров, закованных в металл. Даже лошади у них были в металле, знаете. И они на них наезжали. Те хохочут, они же вообще поляки такие, ну, кичливые. Ну, что видят, что горсть казаков едет на них прямо на смерть. А нужно было на 300 метров подъехать. 300 метров казак проскакивает за 10 секунд. Короче, и вдруг из этого хаоса вырывался клин, плотный клин, скачущий на кирасиров. Вот. Казаки стояли на конях и молчком скакали, ощетинившись копьями. Представляете? Было две сверхзадачи. Первая – привлечь внимание всего ряда этого польского на этот клин, а в это время другие сотни заходили с тыла и начинали их рубить. Окружали. И вторая сверхзадача была поставлена на лошадей. И русские лошади, и польские, вообще-то очень умные животные. И когда они видели острые, блестящие, вообще там же копья еще блестели, и самые по себе казаки, они когда подлетали, уже перед тем, как врубиться, и начинался дикий свист. Вот. Дикий свист, который пронзал вообще такой, это инфразвук какой-то был. И вот... Не как вот мы в армии служили, там, Петька оттуда, это оттуда, все. Вот и пятерки скакали, пятерки. Значит, старший, например, дядька, позади немножко, а два племеша или два его, или два сына впереди, четверо они, с одной и с другой стороны. Задача молодых была развести копья и сабли, ну, а вот этот-то владел пространственным временем, который был сечевик. А он уже рубил, да, получается? Он рубил вот эти все щели между шлемом, везде там, где вот эти все. Ну, то есть он замедлялся. Он для них замедлялось время, для него ускорялось. Он видел и все делал. И он прорубал, тебе даже не успевали ничего махнуть. Он доставал их вот этим кончиком шашки. И даже вот Гитлеру был доклад, когда вот в Отечественную войну, там же казаков там много воевало, 700 полков было сформировано. Вот. И такой был тайный доклад для Гитлера, что казаки опять применили сечевой бой. Вот. А сечевой бой был применен на Кубани, под Кущевкой. Вот можете представить себе, вот, что автоматчики, егеря, а их вырубили казаки на лошадях. Ну это же абсурд какой-то. На первый взгляд, да. Давай мы еще прервемся на музыкальную паузу. Вот давай на Кущевке мы остановимся с тобой, что вот продолжим здесь. Рассказываешь очень интересно, видишь, я даже не прерываю ни разу. Вопросы идут, и среди вопросов есть достаточно острые, так что мы к вопросам подойдем попозже чуть-чуть, а пока вот ты расскажешься. А сейчас давайте прервемся на музыкальную паузу, и я поставлю песню, которая уже полюбилась нашим радиослушателям. Она один раз звучала в эфире, но я сегодня просто не могу ее не поставить. Раз уж ты о Турции говорил, то есть такой кубанский казачий хор, и он исполняет хорошую песню «Как казаки турок били». Так, хорошо. В эфире Народное славянское радио. Добро пожаловать! продолжаем разговор. Итак, продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, по одному из современных календарей 19 января 2016 года, вторник, по одному из старинных, 39-й день месяца белого сияния покоя, мира 7524 лета, неделя. Казачий спас, такова наша сегодняшняя тема живого эфира. Юрий Васильевич Сергеев, главный соведущий. Говорим мы про казачьи традиции, о том, что такое казачий спас, как он сохранился до наших дней. И вот мы остановились... как под Кущевкой, насколько я помню, да, там вот бились казаки. Вот давай с этого момента поподробнее. А нашим радиослушателям я предлагаю присоединяться в чат, задавайте вопросы по той форме, которую Лютобор, администратор чата, вам предложил, чтобы не было каких-то потом недомолвок, потому что неподписанные вопросы озвучиваться не будут. И если вы еще не в чате, то имейте в виду, что подключиться в чат очень просто. Заходите на Народное славянское радио, дальше ищите слово «чат», дальше регистрируйтесь, логин, пароль себе придумайте, главное, чтобы потом не забыть. И все, и один раз придумали, дальше пользуйтесь. И можете вопросы задавать. Кстати, вот еще эта песня прозвучала, как, не знаю, понравилась или не понравилась. Мне очень понравилось. Слова хорошие, там, турки, да. Ротозеи. Ваша тетка англичанка. Вот смотри, ты говорил про англичан. Да, все время англичане все время натравливают турок и другие народы. Сейчас они натравливают. Да. И вот травят все время с нами. Все время этим туркам несчастным достается по башке. Они что, такие без толковые, что ли? Там как голову им срубили, что, новые не приросли, что ли? Не могут понять, что надо с нами в мире жить. Только в мире мы можем как-то существовать нормально, и турки более-менее смогут там чем-то торговать своими апельсинами, мандаринами, что там еще растет, и принимать себе там на море гостей. Но ведь сейчас там куча проблем, и не дай бог до войны дойдет, ведь опять покрошат там кучу народа. Они-то не врубаются. Причем вот Первая мировая война прошла, Вторая мировая война прошла, и смотри, кто остался-то в выигрыше. Остались в первую очередь англичане и их ставленники американцы. Сейчас все на американцев там, вот, они там мир правят, да фигушки вам. Правят американцами, правят те, кто дают им грамоту на управление. То есть, то же самое приезжает, новый президент получает управление в Америке и едет за грамотой куда, как вы думаете? Он в Англию едет, ему верительная грамота на управление дается. Так что думайте, кто управляет. И не ведитесь вы на эти разговоры, что там америкозы всем управляют. Да америкозы салют какой-то, унитаз, ну, спустят и все, и забудут про них. Ну ладно, политику в сторону, давай про Кущевку. Да, ну есть такой, я считаю, что он есть до сих пор, он и памятник в Волгограде стоит ему. Такой казак был Недорубов. Он полной бандой георгиевский кавалер был в империалистическую войну. И когда началась война, и уже немцы были уже почти что в Ростов, по-моему, заняли. И он пришел, привел сотню Недорубов, казачью сотню стариков, и на фронт просился. Ему военкомат не взял. Ну почему? Не военкомат, а МГБ там, или кто, как он назывался, НКВД. Что, дескать, царский юрийский кавалер туда-сюда. Тогда он явился, Недорубов сам, 53 года, он рослый был, под 2 метра. Он явился первому секретарю. Это мои земляки, Березовская станица. К секретарю райкома партии, говорит, я что прошусь, куда прошусь? На блины куда-то к теще или что? Я воевать хочу, я знаю этих немцев, я умею. И первый секретарь райкома партии дал добро, поручился за него, за его сотню, и они вот попали на Кубань. Как раз на Кубань, когда егерские батальоны шли в атаку. С ним был сын его. Вот. И вот дальше начинается, опять же, как и в Азовском сиденье, начинается полная фантастика. Представляете, егерские батальоны, вооруженные до зубов, автоматы, пулеметы, у них все прочее. Но, так вот, только в одном бою Недорубов, значит, вместе с сыном 72 уничтожили 72 фашиста. Вот, вот что, я лет вообще вот непонятно, как можно было вот автоматчики летит на коне человек, что они с автомата не могли попасть, не сбить, ни лошадь, ничего, блядь, порубили, как капусту. Сейчас стоит памятник там, очень большой памятник при въезде перед Кущевкой. Вот. Это, если вспоминать письма, если почитать письма немцев, которые попали под удар казаков, то они с таким с ужасом пишут, что это Ну вот, значит, ладно, давайте вернемся к казачьим спасам, принципам. Значит, вот когда Ритюнских, ученик и соратник Кадочникова, начал ездить в Шотландию, там учить, значит, русским стилю, борьбе начал, я возмущался, думаю, ну что, говорит, Саша, делаешь? Наших потенциальных врагов учишь нашей традиционной боевой покопашки. А потом Рябко начал в Америке там что такое. Потом понял, что это бесполезно. Ничему они не научатся. Абсолютно не научатся. Дело вот в чем. Что американские дети и английские воспитаны на негативном мышлении. На негативе. Вот помните их мультики, когда вот так там американский летит, со всего размаху бабах в бетонную стену, и все там кровь, гной с него, и по этой стенке стекает. И американские дети ха-ха-ха-ха хочет, понимаете? Когда негативное мышление развито, оно обрезает полностью образное мышление у человека. Образное. Весь казачий спас и рукопашка, вот русский стиль основан на образном мышлении. Вот. Это наша сила, это генетический код, который им никогда не понять и не превзойти. Я вот как пример вам могу сказать. В 1994 году я ездил в Волгоград, меня пригласили, выступал в госпитале. Госпиталь был забит ранеными с Чечни, Первая Чеченская война. Я дарил по палатам, ходил к ней, страшно было смотреть. Они такие потерянные все ребята были, такие, ну, вот, они не знали, за что воевали. Это же перекройка началась, перестройка. За кого они воевали, за кого они гибли, ранения получали. Ну, вот. Я дарил им книги, и в каждой палате я спрашивал, ну что, это даже меж вот, пятая колонна раскрутили институт матерей на полную катушку. И, значит, я что, говорю, сейчас вот после госпиталя к матери домой меня чуть не побили. Какой матери? В роту. Можешь представить, ребятишки 2 месяца повоевали, 18-летние. У них проснулся родовая память, проснулся воин, русский воин. Ну, вот, я был потрясен этим. Понимаете? И там какие бы там эти все они рок-музыку, тяжелый рок, хэви-металлы, там ничего. Бесполезно, это ничего не работает. Работает наша генетическая память, родовая память. И вообще-то вот в казачьем спасе все основано на образном мышлении, на образе. Значит, вот прямо себе в квартирах сейчас вы слушаете, вот закончится наша встреча. Вы встаньте, руки разведите в сторону, ладони поднимите так, это в смысле перпендикулярно. И одной ладони коснитесь одной стенки, тянитесь, а второй стенку. Ну вот, тянитесь, и пускай сзади ваша жена или сын повиснет на ваших руках. Они будут как стальные. На них можно повиснуть вообще. Или вот, например, это образное мышление. Вот. Или, например, вот, когда прихватит сердце, вот у пожилого возраста, если все, предтеча инфаркта, резкая боль в сердце. Ну, такая, как игла колет. Это что? Насос качает, а кран закрыт. И разрыв сердца. Так вот, чтобы спазм снять, нужно к стенке стать спиной, представить, что ноги провалились в подвал, а от пупа ноги в подвал ушли, а от пупа выше, коснитесь затылком потолка или небушка. Лучше всего небушка. И когда вы растянете, такой же разрыв в животе начинается. Все, доли секунды буквально, минута, любой спазм уходит. Все на основе, вообще-то, вот Кадочников, великий наш учитель, великий рукопашник Алексей Алексеевич Кадочников вот, в Краснодаре. Так он поразительно. Он настоящий характерник. У него дед был полный банд юрийский кавалер. Он сам из оренбургских казаков, Алексей Алексеевич Кадочников. Но мне много фильмов. Я снял его эти вот семинары. Поразительно. Это что просто, когда я его в первый раз увидел, в 80, 1906 году он приезжал впервые в Москву, только начали, о нем как бы забыли, все начало подниматься, и в Центральном доме литераторов, ну, полный народу был, я учился, высший литературный курс скоро заканчивал, и сидели несколько рядов пограничников, пограничное училище пригласили. И у него человек 10 было там помощников на сцене, и они кувыркаются, как мешки. Там все, он автомат у них отбирает, все прочее. А погранцы сидят, как раз впереди меня сидели, это клоуны, это театр. Ну. И он услышал, Алексей Алексеевич, услышал, ну-ка, говорит, идите сюда все, орлы. Вот тут-то начался театр. Они как мешки с песком летали, хлопались на сцену. Понимаете? То есть Кадочников, это великий специалист, и я читал у него книги, сотни писем от людей, которые выжили в Афганистане, в Чечне, благодарственные писем, и пишут люди, что если бы мы не знали русский стиль, если бы мы в свое время бы не дали нам эту науку, мы бы погибли, а так мы живы. И благодарные письма, благодарные просто кип у него. Ну, вот. Поэтому образное мышление великое, драгоценность русского человека и казачество особенности. Вот. Но образное мышление основано очень многие... Я вот одного бесконтактника, хотя я отношусь к этому осторожно, бесконтактный бой, но вот я с одним разговаривал, его проверял бывший начальник генерального штаба тогда, Квашнин, в Чкаловске, по-моему, или где-то на аэродроме. На 100 метров поставил офицер добровольцев. Взмах руки, кома, там скорая помощь рядом его откачала. Второй на 400 метров стоит, взмах руки, кома. Я у него спрашиваю этого человека, у этого, слушай, предел есть этому? Он говорит, хоть в Африке, лишь бы образ был. Лишь бы был образ. Вот. Значит, вот поэтому надо ни в коем случае детей вообще выкидывать просто. Вот эти все игрушки, которые насаждаются у нас, все американские мультики, вот, надо наши русские смотреть. Хорошие мультики, хорошие сказки. Вот, я даже в этом не сомневаюсь, что дети будут нормальные. Вот, и речь у них нормальная будет, и образное мышление. А лучше вообще не мультики смотреть, а заниматься с детьми непосредственно, как это делали наши бабушки, прабабушки и еще раньше. Когда просто садились и разговаривали с детьми, показывали своим примером, как надо жить на этом свете, что надо делать, каким надо быть, а не просто в телевизор, на тебе мультик посмотри. Это лучше, это хуже. Мультик все равно да. Это мультик. Да. И вы знаете, мы работаем вот на Золотом щите, мы работаем с молодежью. В прошлом году было 136 человек, позапрошлом, в прошлом еще больше. А в этом году вообще будет даже детдома к нам, кадетские школы приезжают. Вот. И вот мы проводим, обучаются там, девчонок обучают варить, там всякое готовить, пеленать, на куколах пеленать ребенка. Ну, те традиционные наши, чем должна заниматься женщина. И вот я в позапрошлом году собрал человек 50 девчонок, у нас столовая такая длинная, с пологом. Собрал их, значит, ребят всех разогнал, чтобы одни девушки были. И им дал три установки. Мне очень есть, я думаю, что темы следующие можно сделать. Это мне есть методики такие, значит, отучаю от курева за один сеанс, отучаю от пива, от водки. И очень многие благодарственные мне, благодарные такие были. В одном институте я выступал, со 122 студенток, 100 студенток бросили курить и не закурили до конца института. Потому что на основе, опять же, образного мышления, на уровне подсознания это делается. Если сознание что-то может отвергнуть, то подсознание беззащитно. И вот туда этого таракана бросаешь, и все, навсегда. Девушка перестает курить. Но при этом ты лично должен говорить или достаточно вот в эфире тебе выступить и потом записи показать? Я думаю, что в эфире. Нормально работает и в эфире. Вот. Так что вот где-то года два назад здесь в Москве вот, водный стадион и речной вокзал. Между этими двумя станциями метро 5 школ. Директор один. Это же все делают, экспериментируют. Ну что, 5 школ, там огромные школы. И один директор на 5 школ. Ну вот она пригласила меня провести перед ЕГЭ, как раз за день до ЕГЭ. Набили полный зал этих старшеклассников. Вот. А мне дали всего 45 минут. Я им как дал вот это, значит, вот эти методики. Смотрю, директриса сидит, голову уронила на руки. И потом она сама-то мне сказала, говорит, это самое. Я, говорит, не ожидал такого эффекта. И вдруг вот эти впереди сидела одна девица там, школьница, у ней вот мини-юбочка там вообще, веревочка, и все ноги, все бедра исколоны в наколках. Можете представить? Это школьница. Цветные наколки по всем ногам. Вот. И вот когда их начало коробить, те, кто курил, и они как повисли на мне, до самой машины меня провожали, благодарили. Вот. Директриса говорит, я не ожидал такого эффекта. Как мы могли их ничем не отговорили их ничем, а как вы смогли с ними так поработать, что их проняло. Надо работать с молодежью, потому что я же собирал в свое время, когда учился на ВЛК, всесоюзное совещание по контрпропаганде массовой культуры, по тяжелому металлу, по хэви-металлу. Могу тоже это сказать, такое страшное. Ведь насаждение идет, понимаешь? А хэви-металл – это вообще-то рок, тяжелый рок – это наркотик. Это доказали эти самые. Но я немного отвлекся от темы. Давайте. Ну, так или иначе, все равно мы говорим о вещах, которые очень важны, и недаром у нас есть такая установка, написано, что мы не используем в своих музыкальных вставках все, что связано с металлом, heavy metal и так далее, потому что мы тоже это осознаем четко, что это такое. Это разрушающая структура, которая как и наркотик действует, которая подсаживает на определенные вибрации, и которая еще и разрушает изнутри. Так что имейте это в виду. Ну, хорошо, да, тем ушли. Это доказало Минское, это 86-й год, Минский институт, мединститут, они провели эксперименты, уж я доскажу тут как коротко. Они, короче, собрали 1000 любителей вот, в наушниках, которые, молодежи, которые с наушниками, тогда это начиналось, магнитофончики носили еще. Собрали в пионерлагерь и объявили так, значит, из России, с Украины, с Беларуси, это единая была страна. Ну, вот, значит, пожалуйста, питание, общение, все, что хотите. Но их лишили прослушивания тяжелого металла, рок-музыки. Буквально на третий день начались все признаки наркотического хумара. А ведь мединститут это все проводил, эксперимент. Они все делали анализы и все прочее. У них почти слезы, сопли, понос. Представляете? То есть они доказали, белорусы, белорусские мединституты доказали, что вот, тяжелый металл, ну, вот, особенно ритм его, это он сделан в ритме этого самого инфарктного, биения инфарктного сердца, то он страшный наркотик. И в конце концов все у них это разбежались, 1000 человек. Не выдержал никто 20 дней. Ну ладно, давайте вернемся все-таки к казачеству. У нас еще есть 7 минут до музыкальной паузы, вот поэтому какую-то темку такую небольшую возьми, чтобы за 7 минут ее можно было как-то рассказать. Ну, значит, я вот что скажу. Союз казаков России отлично был, атаман Мартынов, вот, провел потрясающие на 50-летие Сталинградской битвы, это в 93-м году, в Волгограде провел марш казаков. Союз казаков России, это была огромная тогда организация такая. Вот. И вот представьте, 10 тысяч казаков в форме, экипированные, прошли маршем под музыку, под марши, прошли от Мамаева кургана до площади павших борцов. На 5 километров колонна вытянулась. Но там девчонки вообще с ума сходили, бежали толпами за всеми этими замаршировающими казаками. После этого, а я был главный редактор русской военной газеты «Истоки». Вот. И вот у меня были подписчики, кадеты наши в Венесуэле, в Аргентине. Они были, родились они в этом, в Чехословакии. но потом по просьбе Сталина Броз-Тит их протронул туда. И вот эти кадеты, которые с Крыма ушли еще. И вот они были подписчиками. Немного мне помогали там издавать газеты, все. И вдруг они присылают материал, он у меня есть до сих пор. Где-то через 2 месяца после вот этого казачьего марша в Волгограде было тайное заседание ЦРУ, и была принята резолюция остановить возрождение казачества в России как единственной реальной силы, способной помешать ее развалу. Разбить на красных и белых, создать альтернативное казачество, привести к власти управляемых нами атаманов, и пошло и поехало. Эти Демины, Камшиловы. Камшилов, представляете, у него визитка такая на формат А5. Всемирный атаман. Навешал на себе, не знаю, там на спине только нет орденов и кресты, главное, говорится, не кресты. Специально дискредитирует казачество. Ну, вот, баб, сейчас уже полно генеральских форумов казачьих. Это специально делается для того, чтобы слить казачество, чтобы вот уничтожить вот эту доблесть, вот эту всю мощь казачества, которая была, чтобы высмеять, сделать их ряжеными. Но хохлы, как всегда, нас превзошли. У нас, кстати, генералов тут куча образовалась, таких вот срушных. Но хохлы нас обошли, ребят. У них 2 генералиссимуса, сам лично по телевизору видел. 2 казачьих генералиссимуса. 2 деда сидят таких, с огромными звездами на плечах. Ну, специально для того, чтобы дискредитировать, уничтожить, высмеять. Ну вот представьте, я в Омске был в сибирском казачьем войске, и мне там сказали, что в Омске 18 казачьих формирований. Можете представить? 18. Там и все космические, межгалактические, каких только нет. А вот друг с другом не дружат. Они считают, что главные они, именно они. Но вообще-то есть такое шутливое, но горькая такая вещь, что когда 2 казака собираются, это уже 3 атамана. Вот. Поэтому 2 русских тоже самое. Получается 3 князя. Это характерная наша черта, может, гордыня, может быть, такое. Ну, раньше это был удаль. Юрий Васильевич, вот мне кажется, здесь вот это то, что я рассказал, вот эти вот байки, которые полушутливые, но без слез, как говорится, их не произнесешь, да, когда собираются 2 русских, начинается там, да, и когда 2 казака встречаются, там 3 атамана. Это же страшные вещи. Мне кажется, нашу генетическую особенность, которая всегда в позитив шла, вот то, что ты говоришь, позитивное, перевели в негатив, что мы начинаем с друг другом сражаться, с друг другом воевать, и от этого получают навар те, кто устраивает эту заварушку между нами. До сих пор многие еще не понимают этого, к сожалению. Вот, понимаешь, особенно среди молодых казаков, вот я смотрю на них, вот ребята, которые все форму одели, там все, но невежество лютое. Они ничего не читали, ничего не хотят читать, ничего не знают, ни истории, ничего, понимаешь? Вот, значит, в Ростове сейчас там процветает такой идея такая, значит. Ну, это срушная идея. И Гитлера была страну казаки создать. И вот, значит, там атаманы этого страны казаки, вообще не казаки, и даже крестов на них нет, на обоих. И вот страна казаки. Но это же абсурд полный, потому что это срушные разработки. И немецкие разработки. Оторвать, чтобы бить клин между русским народом и казаками. Ну, вот. И вот эти молодняк повелся на это дело. Специально там и сайт у них есть, и все прочее. Вот. Это... Да, вообще страшные вещи ты рассказываешь. Я сколько помню, все время, вот как эта перестройка началась, да, и после перестройки сразу же начались какие-то разговоры о том, что казаки – это вообще не русские люди, это отдельный народ, отдельный, да, генетический, да, да, да. И нам надо отделяться. Я задаю вопрос, отделяться вы от чего собираетесь? Ну вот мы свою казачью республику хотим сделать. Говорю, вот подумайте сами, многие тысячи лет вы находились Вот в этом, это ваша родина была. Да. Это не наша родина. Я говорю, что значит не ваша родина? Вот и царская империя, и то, что было до царской империи. Ведь всегда казаки – это была элита воинства. Тех защитников, которые всегда принимали на себя первый удар. Это пограничники высшего уровня, высшего класса, которые не допускали врагов. И в случае уже военных действий они шли в атаку и побеждали их. И вы сейчас хотите сказать, что вы воевали только за свои хутора? Да, ну, за свои станицы? Вы чего вообще несете? Ну, как-то некоторые еще глаза после этих слов опускают, как-то так стыдно становится, задумываются. А некоторые все равно, нет, мы отдельно, нас типа там захватили. Говорю, если вас захватили, то какие же тогда были казаки? Если вас вот эти вот русские немытые смогли захватить, ну, вы сами тогда подумайте, вы в какое противоречие входите, сами с собой. И это вот горько это все, значит. Это печально, это вообще жуть какая-то. Я вот так сказал одним, что сейчас главный атаман вот у нас сидит в Вашингтонском обкоме. Ну, вот, потому что вот эти все ряженые, есть, ну вот Мартынов нормальный атаман, который что-то делал, который вот эти сборы, все круги проводил, все прочее. Ну, вот, а потом эти Кононовы разные, там вот эти Камшиловы появились, только это специально подстава, ну, вот, генералы, бабы казачьи. Вообще женщин, это, конечно, может быть, но на круги не пускали, на казачьи круги, это чисто мужское было. Так это древняя традиция, да, где женщина, она все-таки не в кругах должна участвовать. Давай мы еще музыкальную паузу прервемся, «Красный Яр», «Когда мы были на войне». Славянское радио. Обсудим вместе. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, по одному из современных календарей 19 января 2016 года, вторник, по одному из старинных, 39-й день месяца белого сияния покоя мира, 7524-го лета, неделя. Казачий спас, такова наша сегодняшняя беседа. Юрий Васильевич Сергеев, главный соведущий, очень много интересного нам рассказал и продолжает рассказывать. Напомню, что вопросы мы принимаем из чата, и по возможности, если еще будет у нас эфир не растянется до утра, мы все вопросы, конечно, озвучим. Можно уже отвечать. Я могу. Я, знаете, сейчас скажу, потом можно перейти к вопросам. Я скажу от такой о целительстве вот именно характерников. Сейчас уже избитое слово целители и все прочее, но костоправство. Мне посчастливилось знать уникальнейшего характерника, костоправа, и это самое Борис Борисович Веденеева. К сожалению, он погиб. И любили его, или погиб в городе Миллеров, в Ростовской области он жил. И вот такими способностями он владел, просто невероятные. Я однажды привез к нему Иван Попов, вот тоже он рукопашник очень хороший, соратник Лаврова, там все. Еще там трое инструктора по рукопашному бою. Мы приехали, это было как раз в 2008 году, ко мне 60-летие. Я собирал в Кумылжинской станице, вот рукопашников, там показательное выступление делали. И мы заехали в Миллерово. И вот Борис Борисович, он в возрасте был, и уже где-то 53 года ему. Значит, и вот он сидел, рассказывал там, потом говорит: ребят, а вот меня жучили деды не только лечить костоправству, но и воевать в рукопашку. Можно на вас попробовать? Ну, они говорят: ну ладно, ну они же все инструктора, слышишь? Ну попробуйте. Ребята, летали эти инструктора по воздуху через его голову, как мешки с сеном, с трухой набитой. Были они сами потрясены, и я был потрясен вот этим способностям. То есть там даже не удар, а какой-то, значит, или он левитацией их наделял, или что, потому что невероятные делали пируэты, летали вокруг него. Поэтому вот эти все традиции, все надо знать. И такие вот есть, вот, например, бабушка Калистра Семеновна, моя бабушка, еще в юности мне говорила: Юрка, радуйся самой лихой беде. Я говорю, как я буду радоваться самой лихой беде? Это же как-то абсурд. А потом вот тут злые люди у меня 2 года назад украли машину, микроавтобус. Я в такой панике был, с такими трудностями, по копейке собирал, там все прочее, чтобы ее купить, чтобы ездить в экспедиции. Вот. По старикам все. Ну, дня 3 я был в таком гнете. Потом вспомнил бабушку и говорю сам себе, ангелу-хранителю, как она говорила, лучше знать, ездить мне на этой машине или не ездить. Или конь задавил бы, или разбился бы. А так ушла и все, я жив, здоров. Я начал радоваться. Поэтому такие мудрые вещи. Есть заговоры против сглаза, потрясающие. Работают на 100% в общем-то. Есть такие молитвы, обережные молитвы. Это я вот собираю все это просто по крупицам собираю. И дай Бог, конечно, надо делиться. Поэтому я передаю все это детям, вот, которые приезжают на Золотой Щит, на казачий спас Золотой Щит. Я всех желающих приглашаю в этом году. Это будет 30 июля, последний день. Значит, это будет заезд 23 июля. Ну, посмотрите по сайту, у меня сайт «Княжий остров». Посмотрите. Я отдаю. Кто один раз побывал, у нас ездит каждый год из Сахалина, из Вологды, из Геленджика. Вот. Давайте вопрос. Хорошо, напомню, что вопросы мы принимаем из чата Народного славянского радио. В любом поисковике набирайте «Народное славянское радио», попадайте на наш сайт slavmir.org. Дальше ищите слово «чат», нажимайте на него и логин, пароль придумывайте один раз на всю жизнь и пользуйтесь. После этого можете задать вопросы, переписываться с друзьями. Но также новшество появилось – это авторы. Также там ищите автор, и программа вещания появилась. Итак, вопрос Василий Васильевич сюда набросал к нам в наш малый чат. Я возвращаюсь к самому первому, который был, и начинаю озвучивать. Итак, первый вопрос пришел от Всеслава. Здравия, как соотносятся представители казачьего спаса и казаки-характерники? Что у них общего и какие различия? Что повторите начало? Казаки-характерники? Да, он задает вопрос. Как соотносятся представители казачьего спаса и казаки-характерники? Ну, то есть одно и то же. Но вообще я слышал версию, что казаки-характерники и казачий спас – это все-таки похоже, но у них есть какая-то разница. Вот эту разницу улавливаешь для себя или для тебя ее нет? Ну, не знаю. Я вот не вижу, потому что казачий спас и характерники – там очень много сейчас аферистов. Вот приезжал с Одессы, такой, я снимал в Самаре позапрошлом году. Как же фамилию забыл? Ну, вот. Приезжал, 3 часа я снимал, потом все стер. Вот. Я говорю, так, ты казак? Он, нет. Я говорю, ты что мелешь? Он вообще ни о чем. Он чисто сам психолог, психологический институт, закончил все прочее. Вот. И очень много аферистов, которые сейчас спекулируют на казачьем спасе. И, вот. По-моему, я разницы не вижу. Если характерник... Ну, вот. Это казачий характерник. Ну, вот. Он владеет и спасом, и все. Это одно и то же. Итак. А давай тогда озвучу ту версию, которую мне когда-то один человек сказал. Характерники – это те, которые еще до христианизации были, а казачий спас стал появляться, более так укрепился, когда уже появилась христианизация. Вот есть ли в этом доля какая-то правды, на твой взгляд, или это так, ну, нет, очередная... Знаете что, я вот считаю, что вот не надо делить, опять шинковать нас на... Христианизация, не христианизация. Вот мне письмо одна прислала женщина от весной этого года. Юрий Васильевич, в Москву с Одессы приезжает разработчик казачьего спаса. Знаешь, будет семинары здесь проводить по 7 тысяч. Ну, это тот же самый кадр, о котором я говорил. Вот, я пишу ей в ответ. Говорю, разработчики казачьего спаса на 30 кораблях с устья Дона, Днепра и Днестра ходили на помощь осажденной Трое. Это почитайте Савельева. Он уникальный историк, он это поднял все. С устья Дона, Днепра и Днестра. Поэтому вот это разбивать что-то, христианизация не пришла, не христианизация, это все не надо. Нас пошинковали, знаете, вот проводил, я не боюсь выступать в любых вот аудиториях, вот в Белгороде выступал, там были и родноверы, и ринги, кого там только не было, полный зал народа. И вот в этом, на Сходнинской есть такой зал у них под землей, там, в подвале, анастасийцев. Вот. И вот я там полтора года я вел семинары, каждую первую и третью среду. И вот, представляете, собралось человек 70, первый такой был семинар у меня. Ну, вот, с 6 вечера и до 11 шел семинар. Потом в соседнее помещение, типа трапезное у них там, или что такое, длинные столы, чай пошли пить. Как сцепились насмерть друг с другом, представляете? Глаза вылупили. Друг до грудки, уже до грудки хватает друг другу, представляете? Так вот, одни кришнаиды, другие иринги, третьи православные, четвертые родноверы, пятые еще кто-то, понимаешь? Ну, вот. Нас пошинковали, как капусту, враги наши, понимаете? И они просто на религиях настравливают. И я прекратил сразу, что больше на моих семинарах никаких тут пропаганды, никакой там ни Кришны, ни ничего. Вот. Будем объединяться по роду. Мы русские, все, мы братья. Вот объединение по роду — это великое дело. По роду. Вот. Не надо нам никаких этих наносных там все Харе Кришна и все прочее. Правильное решение. Мы к тому же призываем, кончайте делиться, ребят. Давайте объединяться уже. Какой вы там, вот я всегда так говорю, общаюсь с человеком с каким-то, он сразу первым делом: а кто ты там вот по вероисповеданию? Я говорю, какая тебе разница? Ты русский человек? Русский. Я тоже русский. Давай вот с этого начнем. Да. А вот тебе помогает там, ну кто там, Кришна тебе помогает? Ну отлично. А тебе кто там помогает? Перун? Здорово. Ты Христу? Ну отлично. Тебе, ты живешь по совести, в ладу с природой, заветы предков помнишь, уважаешь свой род, уважаю, ну все, мы с тобой братья, какие вопросы-то, какие претензии? И вот тогда кто-то остывать начинает. Ну, хотя есть, конечно, знаешь, встречаются такие, которые продолжают там, нет, вот там кто-то... Я ортодоксов не люблю любой религии, то есть это... Знаешь, вот я выступал в Белгороде, когда очень много было народа, причем вот именно ведического направления и все прочее, я им говорю: ребята, на мне, на себе проверено. Вот когда рогатый вас, извините за радио, за эфир, за жопу когтистой лапой возьмет, схватит когтями, проткнет, что вы будете делать? Молчат. Говорят, только православная молитва. Только молитва, живые в помощь Всевышнего, Отче наш, Богородица, на себе испытано. Поэтому там какие бы то иллинги не было, но когда вот это случится, все. Во время войны очень многие в окопах научились. Русский человек, действительно, там был, и когда, может быть, действительно христианизация насаждалась, я много материала читал по этому и все прочее, но русский человек переварил, сделал под себя. Посмотрите наши храмы, посмотрите наши... И почему сейчас говорит Дзержинский, например, что для силы надо... в России уничтожить, тогда мы возьмем Россию голыми руками. Это православие и казачество. Я не хочу быть в ряду с Дзержинским и прочим мразью, ну, вот, обезьяне тамошней. Поэтому нельзя топтаться на могилах дедов наших и моей бабушки. Я как только начинаю, вот Левашов, какой бы он ни был толковый, там все прочее, как только он попер против православия, я понял, что человек не наш. И вот как только начинает, кстати, вот Сидоров, ну, интересный человек, ну, как только он попер на православие, я абсолютно потерял интерес. Хоть там завали меня его книгами, я их не буду читать. Потому что это наши с верой шли в бой. С верой России было создано. Вот. И то, что говорят там вот было это самое, жиды там все прочее, все это блеф. Вот у нашего известного художника Глазунова был, написал три книги о нем, мой друг Эрик. И Глазунов всю свою жизнь собирал артефакты, уникальные артефакты по России скупал. И вот он мне, Эдуард мне рассказывал, что у него есть уникальный артефакт такой, значит, что почему голландские высоты Израиль захватил у Сирии в те годы? Да не просто так. Там Скифополь в специальном раскопке, начали сразу раскопки города Скифополя, столицы царских скифов. 6 рядами колючей проволоки обнесена под электричеством. До сих пор идут раскопки. И там была найдена библиотека, клинописная библиотека тех, и она была переведена. И вот евреи, ортодоксы, они бьются до сих пор над этим. А говорить это миру или не говорить? Потому что если скажут, то вся история рухнет. Вот. Матушка Богородица была из царского рода скифов. Там написано на табличках тех лет. Она терпеть не могла фарисеев, книжников и фарисеев. Посмотрите иконы, первые иконы наши, вообще не наши, а древние иконы. В боярских шапках Христос, голубоглазый, светловолосый. Это просто вот эти враги России, они, как тебе сказать, очень пытаются все приватизировать и поднять под себя. Даже, понимаете, вот 70-е годы, когда учился на ВЛК, они начали распространять такую идею, что маршал Жуков тоже еврей. Ну, что бы не приватизировать его. И потом... Опять же, этот Дзержинский заявил, когда была программа ЦРУ, создана программа ЦРУ о дегероизации России. И он сказал, что вы, говорит, распыляетесь. Достаточно в России дегероизировать одного Жукова, и все. И все рухнет. И потом начались, значит, Сванидзе, вся эта кодла. Начали фильмы, с Рокоссовским сталкивали Жукова, все прочее, прочее, прочее. Ну, то есть они работают. Но мне, знаете, что утешает только одно, что они недавно сами признали, что миллиарды, десятки миллиардов долларов, даже триллионы потратили на то, чтобы в следующей войне не было Александров Матросовых и Зои Космодемьянской. И все они сами признали. И все это пшик. Понимаете? Все это пошло в прорву, преисподняли все эти деньги. Потому что наши русские дети, наши русские люди, ну, вот, генетически русские. Вот посмотрите, флешмоб Новосибирск. Это какой-то год, позапрошлый, кажется, год. 13-й, то ли 14-й год. Я не отрываясь смотрю, уже много раз это, как танцует молодежь наша, танцует на площади перед там. Посмотрите на их лица, на их азарт, на их... Ну, попробуйте на них, американцев там, этих негров там, с унитазами, с переносными. Разнесут в пух и прах. Так что бесполезно на Россию. Все верно ты говоришь. Вот, да, даже учесть, что даже, ну, кто там не нравится кому-то, может быть, христианизация, ну, допустим, да, но все равно ведь, давайте так, она же была у нас на Руси, христианство присутствует, да. И сейчас присутствует. Поэтому если вы плюете хотя бы на какую-то часть своего прошлого, неважно, на ведическую часть своего прошлого или на христианскую часть, вы плюете в свой рот. Поэтому вот, да, эти все разговоры перестаньте. Правильно. И вот эта вот молитва, которую ты сказал, «Отче наш», она существовала и существует как у христиан, так она давно и существовала у наших пращуров еще до христианства. Поэтому она, да, такая действенная, потому что обращение к нашему туда вот идет, к верху. И поэтому она всегда помогала. И вот это надо учитывать, а не так, что ой, там придумали. Вы поизучайте более внимательно и поймете, откуда что было, как это все перерабатывалось, кто вносил, как русский народ это все через себя переработал и почему отличается христианство восточное от западного, что происходит. Конечно, даже сейчас мы можем в этом говорить, там мы ко многому, я уверен, такому, может быть, негативному придем, что сейчас происходит, но не будем этим засорять эфир, давай все-таки... Ну, это невежество, просто, да, элементарное невежество, и поэтому давайте все-таки шире смотреть. Конечно. Шире смотреть на нашу родину, конечно, на наших предков. Так, дальше от Олега был вопрос, когда ты рассказывал про бабушке сундук волшебный, откуда она что-то, да, доставала. Там вопрос от Олега, остались ли еще детские книжки, если да, то можно где-то их скачать, сканы. Ну, я скажу, 1786 год, надо поискать. Я думаю, что в интернете она даже есть. Уникальные книги. Просто или в библиотеке надо взять, отсканировать и выбросить в интернет. Просто я на этих книгах вырос, родился, может быть. А там такие гравюры, такие Вот, это великолепно. Умели и могли детей воспитывать. Не то, что нынче там этими, в этом в Швеции показывают, как там постоянно идет на шведском телевидении какашка из сучка, ну, моча. И вот они между собой там что-то. Для детей, представляете, это маразм полный. Вот. Поэтому мы должны вернуться к своим, скажем, сказкам, своим традициям казачьим, к любви, к добру. Ну, вот. И нас не победить. Когда ты такие вещи рассказываешь, так это мультики вот эти или передачи, да, где вот эти персонажи. Мой киевский друг один говорит, поубывал бы, гаду. Да. Ну, давай дальше. Давай. Вопрос от эфира от Олега из Иркутска. Юрий Васильевич, расскажите, пожалуйста, этимологию слов «казак» и «ясаул» в вашем понимании. Расположение шашки в ножнах казаков лезвием вверх или вниз? С гарды или без гарды? Благодарю. Ну, я уже говорил, я повторюсь, я пришел к выводу, что много перелопатил, в общем-то, когда писал «Княжий остров», роман, почитайте, вот с Иркутска парень, почитай «Княжий остров», в интернете он есть. Ну, значит, казак, значит, это, кстати, у вас там недавно открыты огромные курганы, вот в Алтае, рядом Хакасии, сакские курганы, полный золотой, как тебе сказать, золотой царь там. В Туве найдена золотая долина. Это уже все наши предки. И вот Кай, славяне же были до Лондона, до Англии. Но Кай – это царственный, кайзер, например. Кайзер, то есть этимология слова славянской – Кай. Кай. А саки – это были мощные, то есть после скифов это мощное было наши предки. И Кай саки – это царские скифы. Вот, и казаки – это царские скифы, просто… Я считаю, что это так. Это более приемлемо для меня. Шашка, казачья шашка, ну, она была, как она, немножко у нее есть же все-таки закругление, да? Ну, вот. И в лезвием вниз она вставлялась в этот, в ножны. И вот, знаете, почему мода пришла? Ну, во-первых, во Франции, когда казаки там были, потом быстро-быстро, вы знаете там историю, что быстро-быстро, налей там, чтобы быстро. Ну, но главное, что топыренный пальчик. И взяли все элиты французской, когда пьют кофе, значит, мизинец оттопыривали. А знаете почему? Ну-ка, ну-ка, интересно. Потому что казаки, когда пили оттопыренный мизинец, потому что на шашке вся нагрузка при рубке была на мизинец. Вот там закругление, знаете, на рукояти такое металлическое. И там мозоль был. И он просто этот палец не сгибался. Понимаете, он так сгибался маленько. Ну, и вот казаки, когда пили кофе, и французы посмотрели, что у них оттопыренные мизинцы. Считали, что это до сих пор, что это мода. То есть мизинец – это опорный палец, да, на котором… Да, опорный, раз… да. Там, знаете, у шашки повисал на этом, когда при рубке самая нагрузка была на мизинец. Вот. Там вообще было интересно, когда казаки пришли туда. Есть такая уникальная газета, почитайте, в интернете найдите. Вот, русский, значит, инвалид. Инвалид, это мы просто сейчас уже, как Тимяшева с нам, что это вот коллега, все прочее. Русский инвалид, это была уникальная газета, это просто ветеран, русский ветеран. И вот я там читал в этой газете, как казаки пришли в Париж, были в Париже. И вот они потрясли француженок тем, что собирали цветы, нюхали букеты. Детям вырезались, выстрогивали игрушки, дарили детям, отношения. Вот тогда уже эгоисты были, французы сами, это мужчины. А это такая, поэтому после этого, как француженки разглядели в них добро и любовь к цветам и к детям, ну, по преданию, 200 тысяч француженок родили потомков казаков. Вот, значит, это еще интересный момент, исторический факт. Когда Наполеон… улучшили нацию, да, наши казаки? Когда это… Наполеон уже был, подходил к Москве, и в одну из деревень зашел продовольственный провиантный батальон французский. И вот они начали там разбой, конечно, все, ловить курей, там все, вот, все. И два француза тащат из хлева козу за рога. А бабка выскочила на крыльцо и орет: «Моя коза! Коза! Моя коза!» Это исторический факт. Батальон побросал ружье, все ринулись убегать в лес. Они думали: «Казак». Вот что бабка кричит: «Казак». Теперь понятно, чем французов можно пугать. Вот отсюда и коза, там идет рогатый. Французы разбежались. Ну, понятно. Так, ладно, еще у нас есть две минутки, да, попробуем на вопрос ответить. Вот Степан задал вопрос. Расскажите, пожалуйста, был ли Емельян Пугачев казаком, а также был ли Степан Разин тоже казаком? Ну, по преданию, я был же на весной прошлого года, я был в одной из станиц, где Емельяна Пугачева, значит, она была, место, конечно, полностью уничтожено, сожжено, солью засыпано, но вот Зимовейская станица, где он родился, и, я считаю, что оба были казаками, вот, просто как-то вот Шукшин пытался такую широту показать. Я пришел дать вам волю, хотел фильм снять, но, к сожалению, не удалось ему снять фильм. Вот. Бунтари они были, оба бунтари. Вот. И пытаются, ну, когда было наше коммунистическое прошлое, что пытались сделать революционерами и все прочее. Вот. Я считаю, что обоими владел праведный гнев, о котором я уже говорил. Когда начинали обижать народ русский, казаков начинали обижать, и они просто в этом праведном гневе начинали творить такое, что особенно они там кровь не пускали, но Разин, например, когда Астрахань взял, вот, он повторил подвиг Тамерлана. Он повесил всех городоначальников на стене вниз головой за ними. Ведь Азов в свое время Тамерлан, хромой Тимур, взял. Никого не тронул. Все городоначальников повесил вниз головой на стенах, ушел. И все нормально, все восстановилось. Люди жили и все прочее. Потому что воров он взял и повесил воров, которые обижали, которые притесняли народ. Вот. Хромой Тимур не совсем был дурак. Такие дела. Понятно. Ну хорошо, давай тогда мы сейчас перейдем к очередной музыкальной паузе. Поскольку у нас сегодня казачий день, то мы и песни казачьи тоже ставим. Народное славянское радио. Потому что мы славяне. Продолжаем разговор. Хорошие песни такое играют. Да. Итак, продолжаем разговор на Народно-славянском радио. Напомню, 19 января 2016 года, вторник, по одному из современных календарей, 39-й день месяца Белосияния, Покоя и Мира, 7424 лета, по одному из старинных календарей. Не просто так говорю, по одному из, потому что и современных календарей огромное количество, и старинных огромное количество, и летоисчислений. Россия – огромнейшая страна и во времени, и в пространстве. Так вот, неделя. Дальше. «Казачий спас» – это тема сегодняшнего нашего эфира. Главный ведущий Юрий Васильевич Сергеев. Он начал говорить, когда я поставил музыку. Музыка уже пошла, я не мог ее остановить, что предложение было следующую передачу провести по теме алкоголь, табак, курение, наркотики, как от этого дела просто избавиться. И в связи с этим вот я себе записал вопрос, и как раз сейчас самое-самое время его задать. Вот в песне «Когда мы были на войне» там есть слова: «Не только трубочку курил, там, да, на голубой я смотрел дымок» и так далее. Вот где-то трубкой называли, где-то люлькой называют. Это какой-то новодел, и когда он появился, по твоему? Ну, это турецкое пришло к нам, это мода на турецких ну, это времена еще, наверное, Азова курева. Наслаждение от курения было при Петре Первом. Это первый начался табачок, это все прочее. Вот. И водка. Вот Жданова, посмотрите в интернете, найдите, послушайте Жданова. Я бросил курить после того, как с Угловым пообщался. Мы, Валерий Николаевич Ганичев, встречались с ним дома. Академик, который делал 103 года еще операции, вот, он как раз по легким специализировался. И я курил в те годы. И он это говорит: Юра, вот приезжай ко мне в хирургию в Питер, я тебе покажу, прям в руках подержишь эти легкие курильщика. И ты, говорит, вообще не возьмешь никогда в рот это. Это просто остатки вот эти трахеи кровеносные, воздушные вот эти сосуды. Остальное все дерьмо, прям вот как что-то помет какой-то, все легкие. Какое же они будут кислородом там обогащать, все прочее. Уничтожение просто человека идет. И он так это доходчиво объяснил, что мне пришлось это оставить все. И я сейчас поражаюсь, зачем я курил? Зачем? Это просто обезьянья психология. Быть как все. Да. Быть как все. Вообще величайший, конечно, человек Углов. И последователь его, ты Жданова назвал. Это да. Тоже величайшие люди, которые бьются за здравомыслие в первую очередь, а уже потом и за здоровье, и за понимание этого мира. Потому что без здравомыслия понять что-то невозможно. А если человек себя наркотой убивает в любом виде, то как его можно здравомыслящим назвать? Вот это, конечно, проблема очень страшная. И ты говоришь, как вот так вот ты столько лет, зачем? А ведь многие так и даже и до сих пор не понимают. Тут даже пообщаешься иногда, бывает, приведешь все факты того же Углова, того же Жданова, Кривоногова, Майорова, ну, много, многих людей, всех тут не перечислишь. И даже вот бывает так, хватает у него, ну, полгодика продержался, несколько месяцев продержался, и потом какой-то срыв у него, смотришь, опять он с сигаретой, и говорит, ну, не бывает бывших курильщиков. Я говорю, нет, бывает, просто ты еще не осознал это. Не осознал. И мне всегда нравится, мой знакомый говорит, когда он курильщика видит, он говорит, ты, наверное, воду из пальтфильтра пьешь. Да. А, наверное, и когда ты в магазине идешь, какие-то экопродукты стараешься выбирать. Он, да. Говорит, а ты, говорит, тебе в голове-то что, мозги вообще есть? Ты же куришь в этот момент. Зачем ты воду из-под фильтра пьешь? А зачем ты экопродукты выбираешь? Ты же куришь и пьешь. И некоторых пробивает это, представляешь? Хорошо. Так, давай дальше, не будем затягивать нашу с тобой беседу. Все-таки у нас есть вопросы от наших радиослушателей. Напомню, вопросы давай. Через чат принимаются, поэтому будьте любезны, ходите в чат, задавать вопросы. Так. Ярогор, вопрос в эфир для Юрия Васильевича. Расскажите, в чем отличие в разных родовых практиках? У нас на радио был эфир Святослава Бороды с Украины, а впоследствии несколько семинаров по направлению «Ход волка». Хотелось бы характерные особенности и отличия проявления спаса. Ну, я не знаком с этим человеком, потому что мне там один из учеников, я постараюсь его вытащить, он, правда, на Украине живет, значит, учеников вот этого бесклубового с Одессы. Второй ученик, он, по моим сведениям, они все-таки, почему они допекли бесклубу, почему он погиб? Он 11 телефонов разбил об асфальт. Они требовали, вот эти националисты, чтобы он их обучал казачьему спасу еще в те годы, представляете? Вот когда, ну, они в Чечне воевали против нас, все прочее. И тот категорически отказался. Вот. Ну вот, по моим сведениям, один из учеников готовил. А, вот поэтому я не знаю, не знаком я с Арагором, вот, что он там пропагандирует, как там, что. Надо почитать, может, в интернете о нем есть все. Нет. А вот Тарасенко с Одессы, это халтура, полная халтура. Там приезжает в Самаре по 7 тысяч человек, 30, там Абулу уехал. Ну, хотя мы не обсуждаем людей, которые у нас не в эфире, но раз ты уже произнес слово «не воробей», то, что называется, да. Просто у нас есть такая традиция, все-таки на людей, которые не в эфире, ну, не говорить, если нет четких доказательств. Хорошо, извини, я не знал. Вот, дальше. Следующий вопрос от Владимира Радовича. Так, он здесь уточнял, откуда он. А вот из города Царицына, Волгоград. Вопрос несколько жесткий. Вот давай сейчас тебе прочитаю, ты так это скрепи, ну, давай, сердце и попробуй так спокойно ответить. Я нормально все, господи. Юрий Васильевич, умирает ваш золотой щит. Как-то вы объединились с администрацией. Надо же, дошло до того, что стали запрещать собираться у костра, петь песни после 0 часов. Даже употребление спиртного не зазорно. Все пущено на самотек. Администрация превращается в шоу. А такие, как дальше фамилия на «С», прибыли на «Золотой щит» бабки делать. Многое из того, что вы гутарите, не соответствует действительности. В этот раз вам досталось от казаков на круги по делу. Вы мягко стелите, да жестко спать. Извините, забыл задать вопрос. Какое будущее ждет «Золотой щит»? Судя по последним событиям, умрет. Вот такая пессимистичная заявление. Ничего не умрет, он только нарождается. Дело в том, что с самого начала были такие прожекты, предложения там разные, что сделать платным «Золотой щит». Я на этом «Золотом щите» не заработал, мне никто. Администрация, я пробил финансирование. Сизов был такой замглавой администрации Волгоградской области. Вот. И когда он увидел, что в строке я чиновники большие не могут читать статьи, на полстранички написал и большими буквами отбил, что строгий сухой закон, он аж подпрыгнул. Говорит, как надоели эти казаки, на показательно, говорит, нажрутся пьяные, с коней падают, говорит, боимся, говорю, чтобы они сами себя шашками не порубили там. Вот. И в принципе-то, ну, сухой закон, конечно, очень трудно. Я двоих характерников убрал «Золотого щита», поэтому это Колюшенко и Брылев за пьянку. Вот. Это, казалось бы, они инструктора, они выдающиеся. Ну все, их больше на «Золотом щите» не будет. Я поэтому стараюсь как-то, но за всем не успеваешь. А с администрацией... Там сложные у меня, как бы тебе сказать, отношения с администрацией. Дело в том, что каждый год 800 тысяч, там, миллион выделяет с бюджета, но никто, вот приезжал Паша Алексеев с Красноярска, 5 человек привез, ну, вот им даже дорогу не оплатили, понимаете? Вот эта борьба идет такая, финансирование полностью обрезано нам. Все на энтузиазме. Я там ничего не получаю. Вот он мне упрекает в том, что я там Сергеев там на какие-то бабки. Мы ничего не берем. Не собираем. Единственное, что там продаю книги и вот диски. Ну, это для пользы, они же учебные диски. Вот. На кругу мне не очень там и досталось, потому что там были, я говорил, о невежестве молодых казаков. Там такие были очумленные, которые начали орать, не зная о чем. Ну, значит, одно замечание было там правильное у них. А так вот они... Короче, есть силы, которые пытаются уже несколько лет забрать у меня это, раскрученное это, понимаешь? Значит, ну, у них не все получается. И не получится. Сейчас мы включаем очень серьезный новый сайт из «Золотой щит». Включаем и финансирование, и детские дома, военизированное, будет на следующем «Золотом щите» учебные такие семинары по сборке, разборке автоматов. Будут инструктора, офицеры минное дело преподавать, это очень нужно. Вот, химзащиту и прочее, прочее. Значит. Дело в том, что я вам, не знаю, не буду каркать, но в течение ближайших 2-3 лет возможна война в России. На нас нападут. Поэтому надо готовить детей. Задача моя не бахвалиться друг перед другом, махать руками, ногами, там, характерники, не характерники, а научить детей выживанию. У нас потрясающе было. Шалимов Сергей с Воронежа проводил потрясающие полстановские ночные учения. Там, зараза, ребятишки потеряли две шашки в траве, но нашли потом. Я специально отпустил, особо не лезу ни в программу, никуда. Ну, вот. Я приглядывался все эти годы, но сейчас с этого года начнется все четко, ну, вот, выверено. И связь с администрацией, она обязательна, потому что костры, вы знаете, был какой год, костры было разводить очень опасно, потому что мы как в окружении около реки прижаты, там кругом лес. Если ночью полыхнет, погорят люди. Поэтому костры были, разводили, но чтобы везде там, по всей площади, вот, нельзя просто. Чисто пожарная безопасность, чисто техника безопасности. Вот. Значит, я на основе того, что вот этот золотой щит уже 7 лет продержался, мне, в принципе, это, как бы тебе сказать, я сейчас пишу роман, мне это особо-то не надо, но я, вот эти дети, значит, в Волгоградской области, Ирина такая, с Красногвардейского района, она привозила в 2009 году на первый золотой щит 7 ребятишек, такие, 2-й, 3-й класс. И вот я сейчас, вдумайтесь в это. И в прошлом году они уже выше меня на голову. Прошло 6 лет. Я говорю, ребят, ну что вам дал золотой щит? Они так обидчивы на меня говорят. Юрий Васильевич, о чем вы говорите? Мы ни один не пьем, не курим. Наши друзья ни один не пьет, не курит. И друзья наших друзей ни один не пьет, не курит. А мы, говорит, живем в самом злачном Красногвардейском рабочем районе. Вот, я думаю, есть. Понимаете, главная задача не махать руками-ногами друг перед другом и как там показывать, как шашкой-то. А главное, вот эту молодежь оторвать от наркотиков, здоровый образ жизни, чтобы они чтили традиции, чтобы никакого мата не было. Ну, вот за мат, вот в этом году это будет очень жестко. Как молодежь заматерился, кто заматерился, 30 отжиманий. Второй раз заматерился, 50, третий раз выгоняет. Вот. За пьянку жесточайший будет в этом году. Вот. Хватит уже. Ну как бы, подводили меня вот эти, на которых я очень полагался. Старейшины, все прочие, характерники. И вдруг этот пьяный бред. Вот. Поэтому никакого больше. Я лично там ни разу не выпил ни грамма. Вот. Я примерно знаю, кто там Венцо подвозил. Ну, так, чтобы кто-то пьяный шарахался, орал песни пьяные. Это один раз был, но оба это человека я уже назвал. Их больше не будет на золотом щите. Да, иногда бывает такое, что учитель начинает что-то рассказывать своим ученикам, а сам при этом употребляет и говорит, да, что это норма. И, естественно, ученик берет просто пример и считает, ну это же норма. А потом попробуй ученикам докажи, что учитель в чем-то был неправ. И тем более, ведь понятно, на какие энергии подсаживает алкоголь, да, любое наркотическое средство. Поэтому даже в малой дозе все равно человек переходит на другие вибрации. И в этом случае зачем ты приехал сюда учиться? Чему ты приехал учиться? Так что это страшные вещи. Здесь там очень сколько провокаций быть. Было? Каждый год провокации. Я помню, 2-й год приехала орда такая на 5 машинах с черными флагами. Значит, короче, с пивом сразу, бутылки с пивом. Я говорю, стоп, ребята, ну-ка, спрячьте это все дело. Вот. Они так, что вы здесь собираетесь? Мне записано на видео все это дело. Вот сейчас в Лозановской станице 80% девок эти турки-месхетинцы уже покрыли, изнасиловали. А вы здесь поедем турок гонять, представляешь? Ну, я их выгнал оттуда, они в кусты там забились, попили эту пиво, уехали. Но я когда в кусты-то подошел, я посмотрел, кто за ними крутится рядом с ними, кто их туда привел. ФСБшник. Ну, провокации, потому что кому-то же надо ордена получать, звание повышаться. Поэтому это ходят какие-то орлы, фотографируют машины. Я категорически запретил это самое, давать телефоны домашние свои сотовые. Мы же живем-то, как тебе сказать, под надзором товарищи из Вашингтонского обкома. Поэтому, слава Богу, я благодарен администрации Кумылжинского района, что они нам не запретили проводить вообще эти семинары. А могло быть это... Вот Юрий Николаевич, помощник главы администрации, в прошлом году, позапрошлом, 5 раз ездил в Волгоград, чтобы пробить одно слово. Представляете? 5 раз. Вот пускай будет золотой щит. Зачем вы казачий спас? Название. Вот слово казачий ко всем этим, чуть не сказал, не заматерился, ко всем этим антирусским курносам просто как серпом по горячему месту. Вот. Вот уберите казачьи и все, будьте просто как это самое, пускай это будет золотой щит. Ну да. Ты посторожнее, да, а то тут матернешься, потом будешь 30 раз отжиматься. А да, у нас эфир идет не до того. Так что да, давайте дальше будем смотреть. Вопросы в эфир от Даниила. Если, конечно, не секрет, что кто или что есть враг казаков характерника в современной информационной войне? Или же врага как такового нет? Это первая часть вопроса. Ну, есть невежество. Самый главный враг вообще казачество, не только характерник, а все. Невежество от самой казачьей это, среды, молодежи, понимаешь? Надо больше читать, знать историю, знать науку, знать, в общем-то, увлекаться чем-то, чтобы огонь горел в глазах. Тогда, ну, что вот характерник? Он придет, начиная, вот, ну, золотой характерник, вот в прошлом году на этом кругу, который, они вообще, значит, такие ребята, орлы, собрались и решили меня выкинуть вообще с этого дела. Ну, я им сказал, на кургу, если товарищ тоже задавал, я говорю, что, ребята, вы это самое, на следующий год собираетесь здесь где-нибудь рядом, называйте как-нибудь рога и копыта, или еще как-нибудь там казачьи копыта. Вот. А золотой щит мною зарегистрирован. Вот. Я на него права имею. И поэтому я вам золотой щит не отдам, чтобы здесь бардак разводить. Конечно, всем не угодишь. Всем не угодишь. И я очень мягко все это проводил. И вот есть инструктора от Волгограда, Андрей, ну, потрясающе. Есть такие люди, которые, Шалимов Сергей, которые вот эти стенка на стенку организовывают. Мы вырастим своих молодых инструкторов. И вот уже двоих привозили, очень интересных ребят в этом году. По метанию ножа, топора, ну, и по рукопашке. Поэтому золотой щит не умрет, я вам гарантирую. Так, еще есть у нас некоторое время. Давай мы ответим на вторую часть вопроса от Данила. Каким качеством личности должны обладать казаки-характерники в современной информационной войне? Благодарю за ответы. Какое качество? Во-первых, надо врубиться, вот, оглядеться кругом и понять слово «отечество». Отечество. Казаки-характерники – это всегда не только характерники, а вообще казаки – это были слугами, служили родине, отечеству, ну, вот, вере православной. Ну, вот, и поэтому самое характерное, считай, это сила, это любовь, это семья, ну, это отношение к своей земле, к родине к своей. Ну, вот, и праведный гнев, вот, которым спасть основа, должен быть праведный гнев ко всем врагам. Праведный гнев к черноте, к этой своей мрази, которая пытается на нас наезжать и уничтожать наших детей вот этими прививками, вот этими всеми из-под тишка, этими уколами. Казак должен быть государственником. Вот, и характерным тем более, ну, государственником. И мне вот деды очень многое передали. Я даже в 2006 году готовил спецназ Белоруссии, 200 командиров спецназа. Вот, я им давал вот по тонким вещам, очень, они так благодарны были. Вот, они еще хотели, оказывается, в Чечню, это, группами там. Белорусы тоже принимали участие в этом. Вот, и поэтому, когда я это еще ничего не давал вот на этом щите, на золотом щите за 7 лет, потому что рано еще я приглядываюсь. Понимаешь, вот, как старики, казаки отбирали в характернике ребятишек. Вот играют в лапту. Вот. Они ходят и глядят, у кого мысль работает быстрее, чем действие. Вот и я все эти 7 лет ходил и приглядывался. И нашел уже очень много нашел людей, которым можно передать вот эти знания. Так, еще несколько минут у нас есть. Поэтому вопрос задаю от Дмитрия. Вопрос в эфир из Германии. Юрий Васильевич, а знакомы ли вы с современными школами Спаса? Проходили ли вы обучение? Знакомы ли вы со школой Черникова в Киеве? Благодарю. Нет, не приходил. Я Черникова читал, но он погиб, то умер Черников. Но не проходил я никаких обучений. Я проходил обучение у деда Буяна. Проходил обучение у этого Бориса Борисовича Веденеева, вот, тоже Брылева очень многое мне дал. И у многих таких вот, с кем я... Вот, я говорю, 12 человек, а еще двоих нашел сейчас. Вот сейчас поеду буквально на днях. Вот, поэтому школы там, все прочее, тем более разработчики Спаса, нового Спаса, я отношусь скептически. Понятно. Я не знаю. И не смотрел его даже, я не знаю. Понятно. Хорошо. Следующий вопрос. Степанюк Дмитрий. Вопрос в эфир из Украины. Никопольский район, село Покровское. Я проживаю на территории Покровской сечи, и в 8 километрах от нас находится бывшая Чертомлыцкая сечь. Возле нас захоронен атаман Иван Сирко. Расскажите по возможности о наших предках. Ой, это вообще уникально. На Украине было, вернее, в Запорожье было 14, то ли 16, кажется, 16 родов характерников. Вот одно из этих родов, вот одесский вот это почивший, рано почивший, которого допекли до инсульта вот эти националисты без клуба. Значит, Сирко выдающийся был, конечно, характерник. Вот. Он выиграл, ни одной не проиграл битвы, 59 битв выиграл. Вот. Уникальный был, конечно, он мог оборачиваться, я в это верю, и в волка там, и в сокола, и все прочее. Вот. Это просто владение стихиями. Вот. Вы же казаки, вот ваши же эти запорожские казаки, когда воевали с Крымом и с турками, и совсем это, турки там сидели. Ну, вот. Есть же исторический факт, когда турецкое войско идет, да, мимо рощи. Рощи, кажется. Казаки, запорожцы такой морок навели. Они сидят на конях с пиками, турки мимо проезжают и видят их как деревья. Вот. И очень много таких вот морок. Это удивительная же казачья такая разработка. Я вот знаю тоже двоих вот характерных, которые ходили, значит, на фронт, на фронте воевали, вот, в разведке, они прошли всю войну, ни одно ранение, ничего не получили. Ходили так за языком. Говорят, чем мы ночью дураки ходить, что ли? Немцы были очень серьезные специалисты по минированию. Мы днем вставали, подгадывали, когда у них обед. И шли спокойно к ним, садились, обедали, выбирали кого там, значит, полуофицер или там младший там какой-то сержант, или как у них там назывался, фейтер. Вот. И с ним шли вместе назад. Никто нас не видел, ни наши, ни немцы. И он приходил в себя только перед особистом в землянке, начинал озираться и все прочее. Вот. То есть так сходили, пообедали, да? Да, они регулярно каждый день ходили. Говорит, кормили нас плохо, говорит, поэтому, говорит, каждый день ходили обедать к немцам. Ну, заодно и немцы приводили к себе в гости. Да, да. Пойдем теперь наши баланды поедем. Вот, значит, двое, один из них, двое служили в этом самом... Новосибирская школа, разведшкола была, мне давали, по-моему, Новосибирская или где-то еще была разведшкола. И вот эти характерники, фронтовики, там чадили, так, знаешь, вот, значит, они посылали курсантов в магазин. Тот должен зайти был в магазин, набрать полную сумку еды и выйти. Офицер фиксировал, этот старик фиксировал, фронтовик, что он вынес эту еду. Заносили и начинали выкладывать перед продавщицей. Та глаза лупила, значит, но она же денег не взяла за это дело. Вот. Потом, значит, самый был дембель, но дембель, выпускная школа, разведшкола, выпуск был, конечно. Вся эта команда, человек 15-20, шли в ресторан. Гуляли на полную катушку в ресторане. А на следующий день всю эту орду приводил офицер туда, в ресторан, и говорил... Спрашивал администратор, официант, у вас эти были вчера здесь? Нет. Понимаете, вот это морок наводить, это очень интересная методика. И она еще идет от Сирко, от тех вот древних вот наших характерников, которые владели невероятными способностями. Понимаете? Они спали на скаку, на этом. Лошадь едет, могли спать, могли там вообще. Но это же все опять же скифские. Скифа. скифы, сарматы, саки, да, это все да, одни и те же казаки, которые охраняли наши границы. Просто называли разные народы их по-разному и не могли понять, что это один и тот же народ. Причем не могут наши же современники понять, что это один и тот же народ, это наши предки, наши умельцы, наши казаки, наши, ну скажем так, защитники Отечества. Но они отгородились от Китая стеной, китайцы сами построили больницами к себе, чтобы не мешали, не лезли на территорию нашей Тартарии на все это. Ну да. Хорошо, давай прервемся на музыкальную паузу. Мы уже спокойные песни послушали. Давай послушаем строевую песню. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Итак, продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 19 января 2016 года вторник и по одному из старинных 39-й день месяца белосияния и покоя и мира 7524 лета неделя. Казачий спас. Такова тема сегодняшнего нашего живого эфира. Юрий Васильевич Сергеев, главный соведущий. Мы сейчас отвечаем на вопросы, которые любезно Василий Васильевич сбрасывает к нам сюда из чата. Напоминаю, что вопросы мы принимаем только из чата Народного славянского радио. Степанюк Дмитрий продолжает задавать вопросы. Напомню, это из Украины, Никопольский район, село Покровское. Юрий Васильевич, есть ли современная школа спаса в Украине, симпатизирующая вам? Рекомендуете ли вы изучать людям варны всей искусства спаса? Варны весей искусства спасов? Ну, я считаю, что вот надо найти вам, на Украине живет, но я не могу в эфире сказать его адреса, просто ее могут опять от националиста ликвидировать или все. Ну, пощупайте, поищите сами учеников Бесклубова ЦДС. Вот там здоровое начало, здоровая сила и настоящий казачий спас. Вот, значит, и приезжайте к нам на Золотой Щит. Вот, и посмотрите там, как там, что. Я думаю, что казачий спас для чего? Я спрашиваю, кто это говорит. Все сразу хотят, сразу, вот, раз и все, и будут знать за 3 дня это дело. Во-первых, вопрос, для чего тебе это нужно? Зачем? Если для защиты рода, родины, народа, как в скрижалях казачьего спаса написано, ну, то да. А если для баловства и любопытства, то нет. Надо сначала для себя выяснить, для чего это тебе надо. И сможешь ли ты без конца. Это целая цивилизация. Это такая наука, где надо уйти вообще туда. Потому что управление стихиями, управление вот этими звездные врата, когда откроются. Ведь же очень многие, у которых открылись врата, рукопашники даже. Некоторые даже ученики вот, нашего известного рукопашника, когда открываются звездные врата, то знания такие сваливаются, что гордыня человеческая не выдерживает. Понимаете? Начинают разные эзотерические эзотерика разная. Один даже пытался материализовать как Суин Баба предметы, у него получалось. Ну вот, ладони открывает для девушек, там колечки, сережки. Ну, но тут контроль идет очень строгий. Контроль мгновенный. В 42-43 года многие погибли уже так. Шлеп, инсульт и готов, все. Ну, понятие такое есть вот, в казачьем спасе, это с ведических времен он идет. Ну, вот, представляете, полы деревянные в доме. В деревянном доме, деревянные полы. И вот трещина в доске через всю комнату идет. Так вот, наподобие этой трещины называлась черта Богови. Черта Бога. Ты можешь с правой стороны от этой трещины дурковать там, даже пижонить или там что-то. Но туда не переступай через черту. А раз ты начал материализовать предметы в руке, ты себя возомнил творцом. А творец один у нас. понимаете? Мановенная расплата будет, мановенно, шлепа нет. Поэтому шутки с казачьим спасом очень серьезные. Могут кончиться просто, если ты полезешь не в ту степь, начнешь какое-то зло или вред. Я говорил уже, что агрессия в казачьем спасе вообще недопустима, ни в коем разе. Саморазрушение, агрессия – это саморазрушение. Да, саморазрушение, все. Надо только на праведном гневе, когда уже противник не понимает, ну тогда уж лови. Вот. Потому что в агрессии, когда человек находится в агрессии, вот не, он перестает себя контролировать. А ведь спас и характерничество – это всегда то, что всегда характеризовало, что они себя могут контролировать в любой ситуации, абсолютно любой. Да. Как только ты из-под контроля себя выводишь, ну, в этом случае кто тогда тебя контролирует? И все, ты попался. А тем более всегда там темненьким нужны те, которые здесь что-то умеют, чтобы их использовать, темненькую, это правильно? Да. Так что страшные вещи. Да, при битве вот была такая восстание, когда белое восстание было под Трофимовичем на Медвеице. И вот белые войска подошли до хутора Седова. И тут была страшная рубка. Вот, Медвеице прям. Вот я деда помню, который рассказывал, он был мальчишкой еще, как он, они приехали своим дедом, глухого забрали туда. И вот этот схлёстывается несколько раз в день, схлёстывается на середине реки, на конях, и красные, и белые. Такой рёв стоит, даже мат, хотя казаки-то не матерились, но вот красноармейцы там, знаешь, непонятно кто. И вот отхлынут, вся вода красная в реке, и опять. И вот что за чума столкнула русских людей, понимаешь? Вот не дай бог опять эту чуму нам привьют. Знаешь, сами себя. И вот он видел, значит, как шло 10 красноармейцев, ну там сколько, полуделение или отделение, с тремкнутыми штыками. Но все, с винтовки, трехлинейки, у них все, они строем идут. И вдруг в эту гущу влетает казак, наконец, с шашкой. И все. Буквально за секунду он вырубил всех. Вот как тоже, так же, как у недорубов, как могли вот эти красноармейцы, ну коня ткни штыком, этого всадника ткни, или застрели. И они как вообще, то есть он в состоянии казачьего спаса, они просто не успевали додуматься, что это случилось, и уже были мертвы. Вот. Ну, это кара Господня, конечно, настигает всех, кто вот, невинно убиенные. Он же этот дед рассказывал, как они шли, был такой гундей, разговаривал вот так в чиганах. Ну и, говорит, мы, говорит, два или три раза погоны меняли, то белые, то красные, забодали, и те мобилизуют, и эти. Вот, говорит, идем по берегу Дона, по песчаной косе, а гундей идет сзади, тащит на ремне винтовку по песку, представляешь, за ремень. Мы говорим ему, повесь винтовку на плечо, что ты, ну, без, придор, ну дурачок. И вдруг сзади выстрел, бабах, ну, мы оборачиваемся испуганно все. А с той стороны смотрим, на мазках женщина полоскала белье, она булька в воду, и он такой, кажись, попал. Вот какие были революционеры-то, понимаешь? Кажись, попал. Ну, говорит, его избили, винтовку отняли, ну, что сделаешь? Вот такие. Потом этот гундей половину хутора отправил. Расказачивание под колхозы, все прочее. Он чуть не председателем сельсовета стал. Вот такие щукари были, которые просто уничтожали казачество. Страшные вещи рассказываешь. Но ведь ты говоришь, чтобы не было рубки. Рубка-то идет. И опять стравливают русских на русских. Опять русичи кровь проливают. Русичи. Конечно. Неважно, как они себя сейчас называют. Неважно, на какой территории они живут. Это дело. Ведь что же происходит? Страшные вещи. Да. Ну, давай просто дадим слово. Как же он забыл его? Ну ладно, не будем. Американскому, а то потом тебе еще будут стык. Ладно, не будем трогать друзей американцев. Пускай живут все спокойно до поры до времени. Может быть, им приснится большая теплая лужа руководителям. Ну, Форд сказал, вот Форд, ладно, Форд сказал, что надо убрать 25 семей, вот, которые захватили мир, Рокфеллеры и все прочее, и воины в мире прекратятся навсегда. Вот почему война на Украине? Да стравливают опять нас из Украины с Россией. Вот. Причем так оглупили, такая молодежь просто воспитали уже ненависть. Ну, понятно, смотрят американские мультики, смотрят американские фильмы, смотрят а-ля американские фильмы, созданные уже в новое время, поэтому воспринимается мир как фильм, какая-то большая иллюзия, туда же вкладываются мысли, которые нужно в них вкладывать для того, чтобы они убивали своих братьев и считали, причем, что это нормально. Перемирия никакого не будет, они будут идти до конца, пока не уничтожат Россию, поэтому нам надо быть бдительными, собираться в едино. И украинцам, и русским, потому что если Россия уничтожит, хохлам вообще там ловить нечего. Просто разорвут. Здесь вообще всем местным народам, уже коренным народам, будет нечего делать. Потому что я вот разговариваю с разными, не буду сейчас национальности говорить, с разными людьми из разных национальностей, живущих здесь давным-давно вместе с нами на этой земле. И они так, ну вот, там типа русские совсем там уже превратились не в русских, там уже за нелюдей мы там и так далее. Я говорю, слушай, а чем ты хвастаешься? Ты подумай сам, вот первое, на кого направлен удар, это на русских. Уберут русских, с вами что, считаться, что ли, будут? Да вы только живете, потому что русские пока еще на земле есть, потому что удар на русских направлен. Неужели ты этого не понимаешь? Ты знаешь, иногда глаза открываются, он говорит, слушай, а ты прав. Говорю, ну ты хотя бы историю посмотри, что, воевали с малыми народами, что ли? Да воевали все время против русских. Почему? Потому что где русский появлялся, там появлялась хоть какая-то мир, порядок, добродетель, строили школы, воспитание какое-то производилось. Вон, жили в этом, до этого каменном веке, пришли русские, дали грамотность, построили дороги, построили школы, больницы, люди стали жить. А потом, когда начались какой-то кипиш, русских всех повырезали, повыгоняли, и что там сейчас происходит? Говорит, слушай, ты прав, пожалуй. Кадыров, я сейчас анализирую все его деятельности, это, ты знаешь, вот он первый из-за всех этих врубился, руководителей республик бывших и все прочее. Вот. Я считаю, что он позитивный. Это он скоро Руси и русского будет. Вот. Конечно, погибли наши ребята там много, но главное, чтобы гнили в голове не было. У нас, к сожалению, эти вот все московские, как она, этот, поход потлатый этот там все травят. Пятая колонна у нас очень сильная. Ничего, ничего, до пятой колонны до руки дойдут. Главное, чтобы понять, кто это. Ну, я понял, про кого ты говоришь. Бенедикт, да. Да, я понял, про кого ты говоришь. Это мы сейчас не трогаем. Вот я тоже не люблю так загадывать вперед, кто прав, кто не прав, кто хорош, кто плохой. Давайте так, вот все время нас пытаются заставить думать, а вот что с нами делают, а вот что про нас говорят, а вот как... Да мне плевать, что про нас говорят. Главное, что мы говорим, главное, что мы делаем, главное, что мы мыслим. Суворов всегда говорил, врагов не считают, врагов бьют. Все. Молодец, да. И поэтому, если мы превращаемся в нытиков, так нас и имеют как нытиков. Если мы становимся хозяевами, понимающими свое прошлое, понимающего плохое, что было в прошлом, понимающего хорошее. Потому что если ты не понимаешь плохого, ты ошибки не сможешь изучить, не сможешь работу над ошибками сделать, не сможешь достигнуть хорошего. Если ты не помнишь хорошего, ты не сможешь тогда стремиться к хорошему. Если ты не помнишь свои рода, неважно, кем они там были, христианами или там ведистами или кем-то еще, ты отсекаешь свой род. Еще раз говорю всем, забудьте вы про эти распри. Да. Ну, мне вот я не отношусь к христианам, но с другой стороны, ну я же с тобой нормально общаюсь, мы друг друга понимаем. Конечно. Ну что другим людям мешает также вот перестать вот кричать, разделять там на кого-то? Ну видишь, что он брат, то видишь, что он правильно мыслит, но почему ты с ним по-братски-то не общаешься? Мать твою природу береги. Да. Ладно, давай дальше. Михаил задает вопрос из города Москвы. Юрий Васильевич, знакомо ли вам боевое искусство Любков, описанное в книге Александром Шевцовым «Русский бой на Любки» по древней магии языков старцев? Сейчас закончу. Из Ивановской области. Благодарю. Да, я лично с ним знаком был еще в начало, когда он начинал все это дело, это 80-е годы еще. Ну, я считаю, что выдающиеся способности человека. Ну, значит, конечно, гонор есть, и у него там сейчас, по-моему, под следствием что-то его прижимают. Вообще всех вот выдающихся рукопашников очень зорко контролируют. Вот, контролируют на предмет того, что как бы чего не вышло. Вот, как бы пожара не было или еще что-то такое, как у нас там на Золотом щите. Поэтому... Вот, знаешь, вот я чуть вернусь назад, что вот что-то я не так делаю, насчет там ребята говорят, что кто-то там что-то, Сергеев там что-то такое. Ну, это сплетни собирают всех кучу. Попробуйте вы, товарищи, кто там это все это вот, попробуйте вы что-нибудь сделать, типа золотого щита, я посмотрю на вас. А языком трепать, ляскать, ходить зубами, ничего не делая, ничего не умея, ничего не читая, не зная истории, не зная, я хоть там книги написал какие-то. 200 фильмов, за 6 лет я снял 200 фильмов. Половина из них это учебный фильм по рукопашным боям, по казачьему спасу. Но, значит, традиционная культура. Вот, Алтай снял с вертолета, 5 часов летал над Алтаем. Вот, такая музыка там все. Так что делайте что-нибудь. Вот это я давно отошел, вот эти вот, значит, подсунутые ими же, вот этой формулы «Бей жидов, спасай Россию». Да мы только этим сплачиваем. Ну, надо что-то делать. Это самое страшное для них, когда человек позитивно что-то созидает, пишет книги или что-то там делает, или, там, выращивает поле какое-то, или скот выращивает, или что-то такое. Вот. Или учится даже. Поэтому они все силы прилагают, чтобы развалить наше образование. Поэтому нас не победить. Вот один либерал мне говорит: Сергеев, ты пишешь, что Россия родина слонов. Ты пишешь так, что Россия родина слонов. Я говорю, да, Россия родина слонов. А куда этимологию слов денешь? Слоняться, прислониться, заслон. Он рукой махнул. Вот. Поэтому надо быть, любить родину, отечество. И вот когда я понял, что такое отечество, вот это огромное, как с орлины этой, с полета, с птичьего полета, я тогда начал думать очень масштабно и интересно, и дай Бог, чтобы все это. Вот. А вот насчет всем не угодишь. Давай. Ну вот здесь Михаил пишет: видео про Алтай просто сказка. Сразу отреагировал на да. то, что сказал. Да. Хорошо, давай, еще у нас два вопроса здесь есть. Я зачитаю, и будем тогда уже подводить итог сегодняшней нашей встречи. Данил, вопрос в эфир. Каковы требования к ученикам, в частности, по нравственной основе, при передаче знаний казачьим спасе? Благодарю за ответ. Ну что, первое, значит, я не буду себя так рекламировать особо-то, но первое, чтобы познать основу нашего, по 7 раз читает мой роман «Княжий остров», и все новое и новое находит. Вы хотя в интернете или там, или вот выпишите, я пришлю свое собрание сочинений «Чистая сила». Но прочтите роман «Княжий остров». И вам очень он успокаивает сознание, вот, и определяет цель и задачи, что делать, куда идти и кем быть. Вот, это раз. Второе. Значит, при обучении нужно, как тебе сказать, там, потому что там даются родовые знания. А родовые знания это на уровне вообще вот на уровне Сирко даже. Понимаете? Значит, такие знания, что там может головка закружиться. Но, поэтому надо какой-то четкий кремень иметь, направление, для чего тебе это надо. Но, если для защиты рода, родины, народа, это возможно. А если для любопытства, или так вот, что вот, значит, вот там говорят так, а вот тут делают так, вот это все еще не получится. Железная дисциплина, родовая дисциплина, железная. Все правильно. Ну, давай последний вопрос я зачитаю от Ярогора. Вопрос в эфир, Юрий Васильевич. А есть ли у вас в Москве место, где можно взрослому человеку что-либо полезное познать? Есть. Есть. Вот мы будем сейчас построили специальный зал. У меня есть зал свой. Вот, приличный зал. Ну, не свой, не личный, но вот, друзья построили специально для проведения там семинаров по казачьему спасу, по рукопашке. Ну, вот, напишите мне вот, в моем мире Сергей, Юрий Сергеев, вот, и желающие напишите, мы будем там проводить, я приглашаю туда буду мастеров по рукопашке, по этому самому, и будем регулярно хотя бы две недели раз, можно в неделю раз проводить занятия. Вот. Я адрес зала не буду говорить, потому что ее могут прикрыть или отнять, поэтому через меня все. Через личный контакт. Да, через личный контакт. Если вдруг вы потеряетесь, не знаете, как Юрия Васильевича найти, то в этом случае напоминаю, что на Народном славянском радио появилась рубрика «Авторы». Прям слово «Ищите авторы» справа вверху, там слот заказов, программы «Авторы». И вот когда нажмете, там увидите фотографию Юрия Васильевича Сергеева среди других авторов наших передач. И там есть слово, кнопочка «Написать письмо». Нажимаете и дальше пишите вопрос, который вас интересует. В принципе, можете также вопросы писать и всем людям, которые представлены. И если это будет личный вопрос, то мы постараемся все это дело переадресовать Юрию Васильевичу. Ну, дальше уже с ним будете напрямую общаться. Итак, давай сегодня уже заканчивать нашу передачу. В заключение у нас есть давай, такая традиция. Спасибо. Мы подводим итог передачи от себя, что-либо желаем нашим радиослушателям, и какие-то, может быть, напутственные, добрые пожелания говорим. Я вот что пожелаю. Вопрос, как вот изучать казачий спас и прочее. Вот основа вот этих занятий я как бы сформулировал в своем стихотворении «Воины духа». «Сквозь огонь и любую разруху, когда сердце уж чует беду, поднимаются воины духа, и народ наш к победе ведут. А Россия их помнит и верит, Богородица путь их хранит, воин духа коварного зверя, как Георгий копьем победит. И все зло под ударами рухнет, расцветет наша Родина вновь, потому что для воинов духа есть святая к отчизне любовь. Из пространства великого рода есть великий славянский завет, и великая вера народа в нашу русскую силу побед. Замечательно. Благодарю тебя за столь хорошие стихи. Напоминаю, что сегодня мы говорили с Юрием Васильевичем Сергеевым по теме «Казачий спас», 19 января 2016 года, вторник, по одному из современных календарей, 39-й день месяца Белого сияния, покоя и мира, 7524-го лета, неделя. От себя я хочу всем вам пожелать добра и в очередной раз призываю: не разделяйтесь, найдите себе разум, найдите себе здравомыслие для того, чтобы не отталкивать своего брата только из-за того, что он как-то по-другому смотрит на этот мир. Вы не смотрите, как он смотрит на этот мир, вы посмотрите в его мир внутренний, что там у него живет, кто он такой, брат ли он ваш просто по словам, или брат он ваш, то, что вот по крови называется у нас. И надо всегда помнить, что православие на Руси жило многие тысячи лет. Многие десятки, сотни тысяч лет. Кто-то говорит, там миллионами уже измеряет. Православие – это внутренняя генетика русских людей, славян, ариев, русичей. Как бы вы ни называли. И в разные времена это могло трансформироваться в различные направления, идеи, религии, но внутренняя генетика, кровь, она осталась та же самая. И если кто-то, находясь в ведической традиции, ведет себя по-свински, ну, брат ли он мне? Нет. Но если я при этом вижу, что христианин ведет себя с ведической точки зрения правильно, так он мой брат. Да. И в очередной раз говорю, друзья мои, не смотрите в первую очередь на религиозные отношения. Вы смотрите на то, как себя ведет человек. Относится ли он с любовью к ближнему? Любит ли он свою природу? Свято ли он чтит своих предков? Исполняет ли он заветы? Вот как уже, по совести или не по совести? Вот для меня это критерий. Вот генетика, она в этом проявляется, вот в этом православии проявляется. А в какую там она уже одежку одевается, это вторично. Придет время, все встанет на свои места. Уверяю вас, все станет на свои места. Но сейчас не время разбираться, где чье место. Сейчас время понимать, что место всех вот в едином нашем порыве создать тот строй, который всегда был характерен славянам. Жить по совести, в ладу с природой. Не обижать соседей, но и при этом спуску не давать гадам и паразитам. Вот на этом я желаю всем добра. Благодарю тебя еще раз за столь содержательную беседу. Всех наших радиослушателей за то, что писали интересные вопросы. Прощаюсь. Потрясающе ты, потрясающе говоришь. Я пойду к Путину специально просить, чтобы он тебя назначил министром культуры. Все у нас пойдет сразу нормально. Юрий Васильевич, вы мне льстите. Все, заканчивай. Итак, заканчиваем наш эфир. Желаю всем добра, до новых встреч. Услышимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.